Одним из главных аспектов такого понятия, как счастье, является здоровье и благополучие наших детей. Они есть продолжение нашей жизни, нас самих. И когда дети болеют, когда у них неприятности, мы воспринимаем это и как нашу личную проблему, наши неприятности и наши трагедии. Очень важно понять, почему болеют дети, что можно сделать, чтобы они не болели, как их сделать счастливыми. Мои исследования позволили многое понять. Понять то, что от нашего поведения, нашего отношения к жизни и к себе, от нашей веры в Бога, умение сохранить любовь, зависит очень много, если не все. Я неоднократно говорил и писал о том, что поведение человека, его мысли, чувства до зачатия детей формируют будущий характер ребенка. И определяет степень его проблем. Недавно у родственницы ребенку сделали операцию по удалению гланд, а мальчику всего 2 года. Что это означает? Это означает, что у него сложный характер, что у него не совсем правильная реакция на окружающий мир. Обычно проблемы с горлом – это повышенный контроль, желание подчинить себе окружающий мир. И, соответственно, когда это не удается, недовольство судьбой, обиды на людей, на судьбу и на себя. Почему у такого маленького ребенка уже серьезные проблемы? Ответ простой. Неправильное отношение родителей к окружающему миру, агрессивное или депрессивное, неизбежно сказывается и на характере, и на здоровье ребенка. Я знаю маму ребенка и могу сказать, что подтверждается, в принципе, все то, о чем я пишу. Гордыня у нее повышенная. Обижаться она любит и держит обиду долго. В общении любит показать свое превосходство. Ну, то есть, многие признаки того, что мы называем гордыней. Правда, надо отдать ей должное. Когда были трудности, тяжелые проблемы, она вела себя весьма достойно. Не обвиняла никого, не впадала в уныние, депрессию. И поэтому получилось как бы двойная ситуация, двойственная. С одной стороны, ей позволили родить ребенка, хотя возраст уже был достаточно большой. А с другой стороны, все ее неумение правильно относиться к жизни и правильно раскрывать свои чувства неизбежно сказалось на ребенке. И когда ребенок болеет, то это уже знак того, что проблемы есть. И проблема это не просто физические заболевания. Всегда наши проблемы связаны с нашим подсознательным отношением к миру, то есть с нашим характером. и этот характер будет проявляться явно или неявно. Поэтому насколько мы готовы, насколько мы понимаем, что сначала душа, а потом тело, насколько мы готовы помочь ребенку в плане души, правильно воспитывая его, ставя правильные цели, объясняя, как устроен мир и как себя надо вести по отношению к людям. От того, насколько мы даем возможность его душе развиваться, зависит в конечном счете его здоровье, его судьба. Вот я хотел бы зачитать мою переписку с женщиной, у которой серьезные проблемы с ребенком. К сожалению, не все так легко и безоблачно. И часто люди, имея возможность реально что-то изменить, этого не делают по слабости, по наивности, по лени. Ну, зачитываю письмо, а дальше все будет понятно. Итак, первое письмо, которое я получил где-то 10 месяцев назад. Сергей Николаевич, здравствуйте. Знакомый с вашими книгами больше 20 лет. Спасибо огромное за ваш труд. Без книг было бы очень трудно все преодолеть. Но сейчас возникла ситуация, с которой справиться мне сложно, несмотря на книги и видео. Почему-то не могу нащупать главную проблему. Моей дочери 11 лет. Сделали анализ крови. Низкие лейкоциты 1,8. Поставили предварительный диагноз. Лейкопения. Завтра едем в областную больницу. Будут брать пункцию. Прошу вас вашего совета, над чем мне надо работать. Потому что сама почему-то не справляюсь. Спасибо огромное. Я ответил следующее. 11 лет – это половое созревание. Начало полового созревания. Подходят будущие дети. На тонком плане прокручивается будущая ситуация. Она их не проходит. Гордыня повышена. Соответственно, идет резкий рост подсознательной агрессии и закономерное падение тонкой жизненной энергии. Делайте выводы. Вот здесь, почему я так коротко ответил. Если женщина более 20 лет знакома с моими книгами, она должна понимать, что нужно серьезно относиться к воспитанию ребенка. Через свое внутреннее состояние, через разговоры с ним, через походы в храм, через молитву. Нужно объяснять ребенку, что нужно уметь жертвовать, что каждый человек по своей сути божественен, что лучше простить, не держать внутри обиды, а все честно сказать. То есть с ребенком нужно постоянно работать, помогать ему правильно развиваться. Ребенок копирует внутреннее состояние родителей, их поведение, но он реагирует и на слова. Если постоянно повторять, что любовь важнее всего, что Бог нас любит, что мы должны уметь добиваться своих желаний, не унижая других, что мы должны с пониманием относиться и уважением к другим людям, но одновременно уметь защищать себя. Если все это объяснять, то тяжелые болезни и несчастья как бы размываются и уменьшаются. Я достаточно часто говорил, что белокровие Это есть результат высокой гордыни, чувства превосходства над другими, агрессивности. Если бы женщина реально внимательно читала мои книги, вряд ли у ее дочери было бы белокровие. И она, во всяком случае, сразу бы поняла, что здесь идет тема гордыни, и что она тут явно не доработала, и нужно реально менять свой характер и помогать меняться дочери. Она ответила коротко: «Спасибо огромное, вы мне очень помогли». Недавно я опять получил от нее письмо. «Сергей Николаевич, здравствуйте. Я писала вам в декабре 18-го перед поездкой в больницу, но с дочерью мы диагноза еще не знали. Получил ответ. Я подозревала, что у дочери лейкоз. Так и оказалось. Лечимся с декабря. Благодаря вашим книгам все эти месяцы жила с постоянным чувством любви в голову и благодарила Бога за эти испытания, потому что Он дает мне шанс спасти душу дочери. Я ей объясняла много раз, почему так случилось. Вот здесь нюансы. Если вы живете с постоянным чувством любви к Богу, то нужно не только благодарить за эти испытания. Любая болезнь – это есть толчок к развитию. Это есть повод к изменению характера. Это есть возможность лишний раз пожертвовать, простить. Одновременно реализовывать свои желания, добиваться своего без злости, сожалений, претензий. То есть проблемы нам даны для того, чтобы мы развивались. Не только для того, чтобы мы молились и просили Бога о чем-то, а для того, чтобы мы улучшали свой характер. Именно улучшение характера, развитие души приближает нас к Богу. Женщина пишет: «Несмотря на мои молитвы, мое отношение, я прекрасно вижу и осознаю, что характер дочери не меняется. Она не умеет воспринимать травмирующие ситуации, даже самые незначительные. Истерит, кричит, всегда меня винит во всем. Агрессии в душе очень много. Ей 12 лет. Проходим химиотерапию. Лечение еще 1,5 года. Меня больше беспокоит не ее физическое состояние, а именно характер. Но такой упрямый и жестокий. И я понимаю, что это, скорее всего, идет от меня. Потому что она может меня оскорбить и унизить при любом удобном случае. Но до конца я не могу понять, что мне делать и как себя с ней вести. Моменты ссоры и крика в свой адрес стараюсь молчать. Хотя раньше было все наоборот. И сохранить в душе любовь. Хотелось бы узнать, что еще должна сделать, чтобы повернуть дочь к любви к Богу. Как с ней себя вести правильно? Ищу эти пути. Что-то сдвинулось, но мне кажется, еще не совсем. Спасибо вам за ваши труды». Если дочь практически не меняется, если она может оскорбить, накричать, старается унизить в любом случае, это означает, что гордыня у нее ушла за красную черту. Значит, поклонение инстинкту самосохранения у нее близко к абсолютному. Почему люди, которых потом называли святыми, уходя от всего молились, голодали и жили в очень тяжелых условиях? Потому что одним из главных аспектов нашей гордыни – это поклонение жизни как таковой. Все дело в том, что мы по своей сути, наша душа вечна. А наша жизнь коротка и приходящая. Если мы не будем защищать нашу жизнь, заботиться о ней, любить себя в этой жизни, то мы просто умрем. Для этого человеку даны инстинкты самосохранения и продолжения рода. Отказ от них – это смерть. Это с одной стороны. Но поклонение им – это тоже смерть незаметная. Потому что поклонение жизни и инстинктам ставит нас в зависимость от них, и тогда мы становимся агрессивными и для собственного комфорта готовы уничтожить других. Вера в Бога, жертва к Всевышнему, принятие Его воли, любовь к Богу, соблюдение заповедей позволяют преодолеть зависимость от жизни, ощутить, что есть вещи поважнее нашей жизни и наших инстинктов. И заповеди, по сути дела, призывают сдержать наши инстинкты, поставить любовь на первое место, а жизнь на второе. И это является условием нашего и выживания, и счастья. Так вот, если мы в своей жизни ненавидели тех, кто унижал нашу судьбу, если впадали в отчаяние, в уныние, когда рушилось наше благополучие и наше будущее, если презирали людей или себя при недостойном поведении, при этом отрекаясь от любви, если перед зачатием во время беременности ребенком были серьезные нарушения по отношению к любви, то характер ребенка может быть весьма тяжелым. Но если реально пересмотреть главные жизненные ситуации и серьезно заняться своим характером, то это неизбежно сказывается на отношении ребенка. С повышенной гордыней человек живет крайностями. Он либо господин, либо раб. Поэтому он либо агрессивен, либо депрессивен. И люди с повышенной гордыней обычно стараются себя максимально сдержать, подчиниться, уступить. Или наоборот, постоянно давить себя, постоянно превозносить, постоянно давить других, постоянно превозносить себя. Раньше женщина кричала в ответ. Сейчас старается молчать. Это как раз говорит о том, что гордыня у нее не преодолена. Что такое молчать и ничего не делать? Это самоуничижение. Что такое кричать и обвинять в ответ? Это превосходство над другими. Так вот, с детьми никогда нельзя становиться на один и тот же уровень. Обижаться, кричать в ответ. Потому что тогда ребенок перестает воспринимать нас как родителей. С ребенком нужно говорить мягко, но непреклонно. ребенок четко должен понимать. Что родители его любят, что они хотят ему помочь, и что они не позволят ему вести себя по-хамски, унижать других. То есть они всегда будут помогать ему, но при этом могут вести себя строго и быть жесткими для того, чтобы помочь душе ребенка. Человек с повышенной гордыней обычно либо дает детям делать все, что они хотят, то есть ведет себя как раб, а не себя как господа, либо наоборот, ведет себя как деспот, запрещая им все и делая их зависимыми и боязливыми. Развитие – это есть диалектика. Умение быть любящим и строгим – это есть единобожие. Умение быть мягкими, но непреклонными – это единобожие. Я помню, как у меня был разговор с моей дочерью. Мой внук маленький начал покашливать, и его начали водить к врачам. Нашли аллергию, которая сейчас практически у всех детей. Ну а дальше, соответственно, действия и лекарства. Я объяснил, что причина не в этом, а причина в непреодоленной гордыни в отношении ребенка, хотя он маленький, уже сейчас, ко всем остальным. Вот это желание доминировать, оно естественное для инстинкта самосохранения и для любого человека. Но оно не должно быть основным. Оно должно помогать, но не управлять человеком. Мы разговорились на эту тему, и дочка сказала: «Мне сложно воспитывать, мало времени, трое детей. Они были у меня на даче, отдыхали. Я задал простой вопрос. Вот вы 2 недели сейчас находитесь здесь, ребенок меньше кашляет и лучше себя ведет. Я что-то делал для его воспитания?» Она улыбнулась и сказала: «Ничего». И тем не менее у ребенка явные изменения. А почему? Потому что он знает, что дедушка добрый, но определенных вещей дедушка не позволит сделать. Поэтому он вынужден себя ограничивать. Это называется жертва, самоограничение. Уменьшается гордыня, улучшается состояние. Так вот, я этой женщине написал о том, что она прошла многие испытания, и это хорошо. О том, что сейчас нужно реально помогать дочке. Нужно прямо сказать ей: ты умрешь, если ты не будешь меняться. И я задал ей вопрос. Болезнь заметна. Болезнь – это серьезная проблема. И вы начали звонить мне, начали активно пытаться что-то изменить. А где вы были раньше? И полгода же назад изменился характер дочки. Она была такой же и в 5, и в 7 лет. Куда вы смотрели? Как вы ее воспитывали? Почему вы ей позволяли унижать других? Почему ее не научили жертвовать, относиться с пониманием, сохранять любовь? Ребенку нужно давать трудности, испытания, искушения так же, как и взрослому. В облегченной форме, но они ему нужны. Почему говорят, сначала ребенок господин, когда он совсем маленький, потом раб, он должен научиться подчиняться, ставить волю родителей на первое место, а свое на второе, потом друг. Если родители позволяют ребенку не ограничивать себя в желаниях, неуважительно вести себя по отношению к ним, то в конечном счете они получат и презрение, и искалеченный характер ребенка, и болезни, и несчастье у него. В Библии сказано в Ветхом Завете, для того, чтобы, я приблизительно перевожу, для того, чтобы ребенок был воспитан хорошим человеком, нужно не жалеть розг, то есть жестких моментов воспитания, для того, чтобы поставить ребенка на место, для того, чтобы он, хотя это часто бывает тяжело и мучительно, преодолел зависимость от своих желаний, от своих инстинктов, научился уважать волю родителей и ощущать себя вторичным по отношению к ним. Отношение к родителям – это отношение к Богу. Неизбежно отношение к родителям переходит в подсознательное отношение к Творцу, потому что родители дали жизнь ребенку физическую. И здесь нужно действовать кнутом и пряником. Всегда любовь, помощь, поддержка, воспитание и ограничения. Тогда, когда это необходимо. Мы так устроены, что развиваясь, мы должны исполнять наши желания с одной стороны и ограничивать их с другой. Без любви мы либо постоянно давим себя, либо постоянно, завися от наших желаний, давим других. Золотая середина – это единобожие, это любовь в душе непрерывная. Это любовь к другим людям, понимание, уважение. Это любовь к себе, достоинство, активность, смелость, независимость. Вот эти две противоположности можно соединить только любовью. А любовь сохраняется только тогда, когда мы понимаем, что источником всего является Всевышний. И когда чувство любви в первую очередь направлено к Нему. Всевышний вечен, Он за пределами времени. Поэтому любовь, обращенная ко Всевышнему, ни от чего не зависит. Она непрерывна. Если мы это ощущаем, то мы через это чувство начинаем менять и себя, и окружающий мир. Перестаем зависеть от него, потому что все в окружающем мире приходящее. Все, что родилось, должно умереть, сказано в Бхагавад-гите. В первую очередь душа. Душа формируется через правильные цели. Главной целью, главный вопрос любой философии, религии – кто мы такие, откуда пришли, куда идем? Ребенок должен понимать и чувствовать это. В Ведах сказано, что религия рождается вместе с жертвой. Жертва – это изготовность ущемить в какой-то степени свою жизнь, свои инстинкты во имя Бога. И жертва помогает преодолеть рабскую зависимость от своих инстинктов и желаний. И когда мы из-за любви к людям жертвуем и заботимся, у нас раскрывается божественное. Человек, который создает семью, должен жертвовать, ограничивать себя в желаниях, возможностях, во времени, посвящая любовь и силы своим близким. И это есть развитие души. Почему сейчас в мире огромное количество разводов, и целая армия психологов консультирует молодых людей, как сохранить семью, а этого не происходит. Потому что подсознательная утрата веры в Бога дает ощущение такого превосходства, с которым человек не может справиться. И тогда, если что-то не по нему, то простить он не может. У него возникает чувство правоты, и признать себя неправым он не может. У человека с повышенной гордыней всегда будет в душе страх и комплекс неполноценности. Он боится утратить лидирующее положение, он боится проиграть, отстать. Поэтому он постоянно должен самоутверждаться, унижая других. Чем слабее вера в Бога, тем более агрессивен и жесток человек, опускаясь до животного состояния. Поэтому сейчас, на фоне сильного ослабления именно внутренней веры в Бога, фактически не рождается здоровых детей, все дети с аллергиями и у многих проблемный характер. И причина одна – наша утрата связи с Богом, кризис религии. Поэтому для того, чтобы реально помочь нашим детям, мало молитв, благодарности и походов в храм. Нужно каждый день помогать своей душе обрести любовь, преодолеть привязанности и зависимости, мы должны учиться быть любящими, щедрыми, искренними, добродушными, независимыми и смелыми. Мы должны быть веселыми и энергичными. Мы должны понимать, что любая проблема решается. И любая проблема есть повод для развития. И когда главное наше счастье не в том, чтобы обрести рай, где никаких нет конфликтов и проблем, а в том, чтобы развиваться и познавать Всевышнего, уподобляясь Ему. Тогда нам легче решать все вопросы. Дети – это наше зеркало. В первую очередь, зеркало нашей юности, наших чувств, нашего отношения к миру. Если есть проблемы у детей, значит, проблемы есть и у нас. Мы можем о них не подозревать, но они есть. Но поскольку гордыня есть удаление от Бога, и гордыня лежит в основе всех грехов, то в первую очередь нужно начинать с нее. Нужно ощутить, что без любви у нас нет дороги никакой. Что без улучшения характера нам не сделать детей счастливыми и здоровыми. Нужно это помнить, нужно это делать каждый день. Можно говорить что-то логическое, обращаться к сознанию, но понимаем мы на самом деле чувствами, душой, голова только закрепляет это. Поэтому если просто дать информацию, то она может долго слишком реализовываться. Поэтому человек лучше понимает ответ или объяснение, когда он пытается сам дать ответ. Значит, поэтому я несколько вопросов задам. Итак, здоровье детей. Почему обиды родителей влияют на здоровье детей? Так. Как ты думаешь? Отвечать уже? Да. Ну, потому что они формируют в них эти же программы. То есть любая обида влияет на здоровье самого человека. И все от родителей передается дальше и по роду. Соответственно, и влияет на здоровье ребенка в том числе. Деформирует его и поле. И... Увеличивается или уменьшается в ребенке? Увеличивается что? Программа увеличивается или уменьшается в детях? Но если не прорабатывается обида, то увеличивается. То есть, если человек оправдывает свою обиду, то в детях идет многократное усиление. Если он пытается с ней справиться, то идет уменьшение. То, что называется, прошел испытание или не прошел. Логично, да? Да. Хорошо. Вот у меня был случай. У женщины родился ребенок. У нее гидроцефалия. Я ей сказал, чтобы снимала обиду и осуждение мужа. Она молилась, работала, ребенку диагноз сняли. Почему у ребенка пошла гидроцефалия? Можно объяснить? Я, если честно, не очень знаю, что это за болезнь. Ну, это водянка головного мозга, говоря простым языком. Жидкость увеличивается. Значит, усиленное сознание женщины этой, что и дало, соответственно, то есть превосходство сознания над чувствами. Для женщины это особенно губительно. Соответственно, эта программа отразилась на ребенке. А почему опасно торжество сознания над чувствами? Чем оно опасно? Ну, потому что чувство первично, и чувство, в чувствах есть истина, а сознание, оно уже как бы формирует и создает и гордыню, и чувство превосходства, и оно и истина. То есть сознание, мне кажется, оно больше работает на человека. Правильно. Надо же его комфорт. По Библии душа пришла из Бога. Если душа пришла из Бога, значит, душа все знает. И наша душа в глубине любой стресс принимает совершенно спокойно, потому что она о нем знает. А сознание не знает о будущем ничего. И сознание не может знать будущего и контролировать ситуацию, так как это делает душа. Поэтому именно источником стресса является сознание. Вернее, это сознание, которое пытается взять на себя роль души. Выйти на первое место. Соответственно, сознание агрессивно, а душа по своей сути не агрессивна. Хорошо. Почему неправильное отношение к миру дает болезни? Во-первых, как мы относимся к миру, то так мы относимся и к самим себе, и к Богу. И ну, это как прямая связь. То есть, что наши чувства, мысли, они формируют и то, что происходит в нашем теле, и обстоятельства, которые происходят от мира. Ну, то есть, это как прямая причинно-следственная связь. Хорошо. Какие самые опасные периоды в жизни женщины, которые могут повлиять отрицательно на здоровье и судьбу ребенка? Так, наверное, период, я бы все равно взяла бы, что у каждого человека это период детства идет, период подростковый, когда как раз, мне кажется, первая любовь, такое вот яркое, очень чувства, очень яркие эмоции, такие тотальные. То есть как ребенок все воспринимает тотально, так и подросток. Вот. Ну и, конечно, уже когда встреча с мужчиной своим и создание с ним отношений, то есть как первая любовь, ну и последующие отношения и уже со своим как бы мужем отношения. Ну, правильно. Дело в том, что самое сильное чувство первое. Поэтому первая любовь, там, где максимально идет интенсивность чувств, там, соответственно, максимально откладывается отпечаток на характер, судьбу и жизнь будущих детей. Это половое созревание, это первая любовь, это знакомство с отцом детей, и, ну, скажем, и это, скажем так, 2-3 года перед зачатием, потому что как бы идет подготовка. Ну, соответственно, период беременности. Беременность, конечно. Особенно да. Беременность, я говорил, это 5-й месяц. Ну и вообще, и вот то, что мы как раз с вами там, да, обсуждали до этого, что первые 3 года, вот первый да. год особенно, и потом, то есть до 3 лет, это очень важный период. Ну и да, я, кстати, недавно, сказать, узнал, что ребенок на энергетике матери до 3 лет, а после на энергетике отца. Но, в принципе, это соответствует моим исследованиям, потому что, как я смотрел, с 3 лет начинает как бы ребенок вступать как личность во взрослую жизнь. И до 3 лет он сидит на энергетике матери, то она как бы женская энергия, это чувство. Поэтому сознание на 2-м месте, а с 3 лет энергетика как начинается. Подключается, вот, подключается. Не, ну, не то, что он полностью переходит, а еще вот ну, подключается, да, более да, активно. Вот. Просто сознание активизируется с 3 лет, а сознание, духовность – это мужское начало, поэтому идет резонанс с энергетикой отца, и в этот момент часто родители не понимают, откуда у них на ровном месте какие-то странные эмоции. Или обидчивости, или страха. А на самом деле это они испытывают эмоции своих детей, которые, как говорится, приходят. А время разбрасывать камни, время их собирать. Хорошо. Но может быть еще не только детей. То есть это как такая связка. То есть еще, знаете, как говорят, что после даже вступления в брак, и особенно после рождения детей, начинают очень сильно проигрываться родовые сценарии. То есть то, как было у мамы с папой, у бабушки с дедушкой, и ты неосознанно начинаешь себя вести. То есть если ты неосознанно, ну, как бы, так скажем, не то есть вот начинаешь вести себя и прорабатывать тоже усилия родовые программы, которые тебе также пришли. Да, родовые программы, это кто это говорит, астрология? Какая наука об этом говорит? Нет, это ну, и астрология, и просто психология. Психология. Но психология особенно. Дело то в чем? Есть, это очень, то есть астрологически это видно из карты по показателям, да, то есть там даже рассматривают, когда если человек уже замужем или там женился, то уже рассматривают как бы, как он в браке и как он без брака, это как тоже два человека. как бы разно. И в том числе просто по психологии. Оно как бы включается. То есть еще интересная просто мысль тоже, как раз когда я на тему вот этих родительско-детских отношений, что вот почему маме важно быть более как бы чувствующей, да, что она делает вот в этот период первых трех лет, потому что неосознанно она начинает воспроизводить то же самое, когда она была ребенком и как ее мама вела с ним. И она начинает чувствовать все те же чувства, что чувствовала ее мама. То есть если до рождения, то есть, например, там, если там, я для своей мамы, например, была как-то некомфортно, неудобно, и она, например, там, не могла работать или еще что-то, ну, к примеру, да, то есть это не так, но к примеру, то когда у меня появляется свой ребенок, вдруг из подсознания идет вот это. То есть так может не быть на самом деле, но я начинаю так чувствовать и начинаю так мыслить. И, соответственно, обстоятельства, они точно так же начинают формироваться под мое вот это вот ощущение и мысли. Правильно. И очень много вот, вот этих как раз программ вот я вот на своем опыте просто прочувствовала, потому что мне кажется, да я совсем там, я там, не знаю, я могу и с ребенком там что угодно делать, я могу и ездить туда, и это, и то, а, например, в какой-то момент у меня прям как такое, знаете, ограничение, что вот я с ребенком, вот дома, мне сложно куда-то выйти, там, ну, какие-то вот разные такие ощущения, ну, и более, естественно, серьезные, да, там тоже разные, то есть тоже раздражение, или даже вот как проверить, знаете, что ваша мама не переносила, например, вас, это то, что вы сейчас не можете переносить ребенку, то есть, например, если там ваша мама не знала, как реагировать там на детский крик, и ее это там ступор, да, и, знаете, раздражение, ярость, то значит, и когда ваш ребенок плачет, вы испытываете те же эмоции. То есть, естественно. Психологи как раз, да, когда разбирают. Дело в чем? Дело в том, что это наследственные эмоции. Я как раз то же самое все видел, но не как, скажем так, какой-то опыт, информация, которая где-то существует в астрологии. Я это просто видел на тонком плане. Что такое родовая, скажем так, родовая программа? Дело в том, что поскольку передается не только физический генотип, но передаются эмоции, чувства, то есть как бы душа, то ребенок получает не просто чувства матери, а совокупность всех чувств рода. Это, в принципе, есть родовая программа. Положительное или отрицательное. То есть ребенок, чтобы выжить, он должен копировать состояние родителей. Это его багаж на всю жизнь. Он им подсознательно копирует их поведение, но в первую очередь он копирует их внутреннее состояние, потому что оно неизмеримо, так сказать, больше несет информации. Поэтому в ребенке откладывается отношение не только, скажем так, к своим детям. Он повторяет эмоции родителей, когда у него рождается ребенок. В принципе, он повторяет эмоции родителей во время конфликта. Да. Он повторяет отношения родителей в отношении к себе. То есть внутренняя, скажем, оценка мира, отношение к нему в приложении к различным ситуациям полностью копируется ребенком. То есть это как раз и есть эмоциональная наследственность. И родители, скажем так, если они преодолевают агрессивность и привязанность, если они выравнивают свою подсознательную, скажем так, систему ценностей, то это сказывается на ребенке, даже задним числом. То есть можно усугубить положение, можно улучшить. Хорошо, какая эмоция у женщины может привести к бесплодию и отсутствию детей? Хорошо, сначала облегчим задачу. Какая эмоция может, эмоция, чувство, любое чувство связано с поведением, какое чувство, ну, скажем так, поведение может повлиять на судьбу детей и на их здоровье в самом отрицательном аспекте? Не в самом, просто в отрицательном аспекте и каким образом? Но мне кажется, уныние, агрессия. Ну, значит так, на здоровье ребенка непосредственно сильно влияют обиды. Об этом мы уже говорили. Вот американские ученые исследовали 3000 случаев. Уныние, как раз я вот к этому пыталась, просто усиленные такие, когда уже такие обиды, что как бы не решаешь, не справляешься, а просто вот как бы обижаешься, унываешь. Да, к этому подойдем. Так вот, американские ученые исследовали 3000 случаев, и выяснилось, что ситуации, случаи, когда у ребенка спонтанно начинается очень сильная боль в животе, связано с тем, что родители ссорились обычно во время беременности. Каким образом обида родителей превращается в боль в животе у ребенка, как ты думаешь? Ну, также на вот этом, как любые наши эмоции отображаются на нашем физическом агрессия, теле. Да, агрессия родителей превращается в депрессию у детей. Да. А программа самоуничтожения бьет по голове, кишечнику или мочеполовой в основном. Иногда по судьбе. Так вот, у ребенка сильные боли в животе свидетельствует о том, что у него программа самоуничтожения. Травмы головы свидетельствует о том, что у него программа самоуничтожения. Проблемы с мочеполовой – то же самое. Какое поведение женщины сказывается негативно на судьбе потомков? Ну, в том числе вот как раз уныние, да, отказ от любви. Значит, если говорить об эмоциях, то есть у нас три главных инстинкта. Первый – это устремление к Богу. И второй инстинкт, который делится на два, это инстинкт выживания, который разделяется на инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Инстинкт самосохранения, защиты больше, как говорится, присущ мужчине, а инстинкт продолжения рода больше присущ женщине. Она рожает, естественно. Значит, что получается? Получается, что для того, чтобы, скажем так, мужчина сбалансировался, у него должен быть унижен инстинкт самосохранения. Что это такое? Это риск для жизни, это боль, это драки, где унижен мальчик, ну и так далее. И игра в войну и прочее, прочее. То есть это боль, это унижение, это потери и так далее. Как это выглядит у женщины? Обиды, наверное, от мужчины. Это, сказать, сдерживание, ограничение, скажем так, ну, более строгое нравственное воспитание, если говорить. Угу. Вот, если у мужчины не сдерживается инстинкт самосохранения, он может стать убийцей, преступником. То есть, что такое воровство? Вот я хочу, мне надо, я буду богаче, я буду счастливее. Когда инстинкт самосохранения начинает работать бесконтрольно, человек начинает работать по системе Каина. Он может убить Авеля, потому что у того лучше дела. Это как раз торжество инстинкта самосохранения. Угу. Как выглядит торжество инстинкта продолжения рода у женщины, вышедшей из-под контроля? Ну, наверное, что у нее идет приоритет в сторону как раз не чувственного, а сознания. Сознание – это как раз тема гордыни. Женщина, которая теряет контроль над инстинктом продолжения рода, поскольку он связан с темой сексуальности, становится невоздержанной, похотливой, безнравственной. Я часто привожу пример из книги святителя Луки, где он описывает женщину, историю в Америке, которая жила около 100 лет назад, и которую за развратный образ жизни должны были казнить. Единственный шанс выжить был, если на ней кто-то бы женился. Кто-то жалился на ней, женился. Вот. И потом она вышла замуж, родила где-то 5 или 8 детей. У них тоже были дети, в общем плане на протяжении нескольких десятков лет как бы за ними кто-то наблюдал, там собирал информацию, у нее было около 80 потомков. То есть дети, внуки и правнуки, если я не ошибаюсь. Так вот, практически все они были наркоманами, убийцами и самоубийцами. Вот так, скажем так, поклонение инстинкту продолжения рода к чему приводит, если забываешь о божественном? Система приоритетов. Какие эмоции женщин могут привести к бесплодию? Кстати, когда женщина совершает то, что называется грехи, преступления, это сказывается на ее детях. В Библии написано, что за такие грехи наказываются дети до 3-4 колена. А какой больший грех, когда дети наказываются больше, чем 3-4 колена? Прелюбодеяние, может быть. Да, блуд, блуд как раз. Потомки блудницы прокляты до 10 колена. То есть получается, что блуд, он опаснее убийства и, как говорится, и воровства, и чего угодно. То есть блуд развращает душу. А воровство, убийство – это следствие блуда. Причина – разнузданность нравственная. Поэтому за нее наказывается человек сильнее, потому что она корень. А что еще более опасно, чем блуд? Для женщины? Да. Самое главное, как отказ от любви, от Бога, от самоумения, то же самое. Дело в чем? Дело в том, что за грехи женщина наказывается своими детьми, дети наказываются до 3-4 колена, за блуд до 10 колена. И дальше в Ветхом Завете ничего не говорится о наказании, о том, что, скажем, наказывается дальше, чем 10 колено. Но говорится о том, что дети могут вообще не появиться. Значит, это еще больший грех. Когда женщина презирает, осуждает и возвышается над мужчиной. Возвысилась Мелхола в сердце своем над Давидом и стала бесплодной до конца дней своих. То есть еще более опасно для жизни и здоровья детей и ведет к бесплодию презрение, осуждение мужчин. Особенно близких отца, мужа. Хорошо. Что может быть опаснее презрения? Ну, может быть, агрессия выраженная при этом? С моей точки зрения, опаснее презрения может быть отчаяние. Дело в том, что уныние и отчаяние – это разные вещи. Так. Сейчас разберем. Итак, обида дает проблемы по здоровью. Блуд дает проблемы по здоровью, по судьбе, по характеру. Хотя обиды тоже сказываются на характере. Но блуд именно разваливает судьбу человека. А презрение, осуждение – включает программу самоуничтожения. А отчаяние что включает? Тоже программу самоуничтожения, мне кажется. Причем это самая глубокая программа самоуничтожения, поэтому она деформирует генотип. Когда у женщины отчаяние, то у ней могут быть дети-инвалиды. При обиде не всегда, то есть нужно очень сильно долго обижаться при осуждении также, а вот при отчаянии очень большой процент этого. Кстати, максимальное количество детей-инвалидов, я приводил этот пример, когда говорил женщина, это закрытая статистика, женщина, работающая в роддоме, начало 90-х, самое начало 2000-х. Вспышка появления инвалидов в России. Знаешь почему? Так, крах, это, может, крах, кризисное время как раз вот это. Правильно, кризисное время. Крах Советского Союза и дефолт 98-го года. Угу. Вот теперь перейдем к теме уныния. Что такое уныние? Уныние это как бы не верю, ну, грубо говоря, если так точно поверхностно, не верю в изменение ситуации, не верю в помощь Бога, не верю, что Он мне поможет. Вот, не верю в себя. Вот, и как бы все. То есть концентрация идет именно на вот этом как бы болезненном чувстве и отказ от любви, от Бога. А чем отчаяние отличается от уныния? Ну, может быть, уныние, оно более пассивное такое, как чисто вот я воспринимаю, не знаю, а вот отчаяние, это когда вот уже вот как бы человек вроде пытался, что-то делал, и как бы вроде активное, более активное такое, и... Ну, правильно. Так вот, смотри, если более конкретно рассматривать. Уныние, вот ты чего-то хочешь, тебе не дали. У тебя возникает сначала как бы обида, а когда нет того, на кого обижаться, возникает уныние. Правильно? То есть уныние – это плохие мысли о будущем или реакция на крах будущего. Да. Так вот, у каждого человека много желаний, правильно? Да. Но у каждого человека есть как бы главное желание, смысл жизни, главная цель жизни. Вот когда она рушится, вот тогда наступает отчаяние. Ну да, да. Так вот, что, отчаяние – показатель чего? Умение проходить травмирующие ситуации, держать любовь. Отчаяние – это показатель неверия в Бога. Ну да, неверие, да. У кого, почему у верующего не должно быть отчаяния? Ну, потому что его главная цель – это как бы единение с Богом, развитие своей души. И как бы у него всегда есть как бы цель и... Все остальные как бы цели уже вторичны, там, третичны. То есть главная цель единения с Богом, увеличение любви в душе, поэтому он не может не унывать, не отчаиваться, как мне кажется. Ну и понимать, что как бы если сейчас так, то так нужно, как бы, то есть это для его души, то есть что когда, ну то есть все от Бога. А почему православные иконы все печальные? Это я не знаю. И как бы православие, как бы идеал такой невольный. Ну, типа, не вести праздный образ жизни. Идеал печали, скорби о своих грехах и так далее. Дело в том, что в православии человек принято считать человека изначально грешным. Угу. Бог безгрешен, а человек грешен. Может ли тогда человек стремиться к Богу? Нет. Нет. Дальше. Христос говорил, что мы все дети Божьи, только это нужно реализовать. А православие признали только Христа Сыном Божьим. Значит, возможно ли уподобляться Богу? Невозможно. Тогда вопрос. Какая главная цель православного человека? Если вот из этих как бы суждений, да, то есть чисто как бы смирение. Смирение. Смирение. Но целью это не может быть, это средство. Какая главная цель? Главная цель попасть в рай. Ну, после высшего суда. Да. Ну так все объясняют. Вот. Значит, попасть в рай. А что такое рай? Это место, где комфортно человеку. Uh-huh. Значит, получается, что главная цель – это комфорт, причем для тела. Кисельные берега, молочные реки. Uh-huh. То есть рай, как в раю человек живет, никто не знает. А вот как в аду все знают – щипцы, горящие угли, там, котлы кипящие. Но это же боль для тела. Uh-huh. А тела-то нет в загробном мире после смерти. А рай – это отсутствие боли, отсутствие страданий. Значит, о чем мечтает православный человек? Об отсутствии страданий, боли, об удовольствии для тела, комфорте. Значит, к чему приводит такая цель? К тому, в принципе, не может быть вечных мук, как и вечных удовольствий. Но мечта об удовольствии, она... Ну, это практически то же самое, что и... Да. Мечта об удовольствии превращает систему координат любого верующего в систему координат язычника. Потому что именно язычник мечтает об удовольствии после смерти, об удовольствии, да, в жизни. Это очень интересное, да, вы прям подметили точно. И в результате что получается? Что у православного человека система целей, она внешне соответствует учению Христа. Он говорил: не ищите счастья на земле. Поэтому православие, как первоначальное христианство, попыталось искать счастье на небе. Но это счастье оказалось не в единении с Богом, поскольку отказано простому человеку в этом, а в нахождении счастья, так сказать, внеземного рая. То есть, по сути дела, это поклонение раю, поскольку рай находится в загробном мире, то есть после смерти туда человек попадает, то это поклонение загробному миру. А поклонение загробному миру – это, опять же, языческая система координат. То есть система целей православного человека не устремлена к Богу. Она находится либо в этом материальном мире, либо в духовном мире, но она находится в тех зонах, которые разрушаются. А когда человек делает целью то, что не вечно, а все, что родилось, должно умереть, он обречен на отчаяние и уныние. Поэтому, очень логично и понятно. Да. Поэтому получается, что истинный христианин не может испытывать отчаяние, потому что отчаяние – это показатель отречения от Бога. Когда у него главная цель – Бог, что бы ни рушилось, Бог-то вечен, он не может потерять эту цель. Угу. То есть главная цель и смысл жизни христианином потеряно быть не может даже теоретически. А вот если человеку отказано в том, что он изначально божественный, что он Сын Божий, то тогда он обречен на отчаяние, как бы он ни уверял себя, что Бог ему поможет и спасет. Вот в иудаизме какая цель? В иудаизме цель – земное счастье, семья, богатство, деньги, потомство, обеспечить будущее. Но для того, чтобы все это получить, нужно соблюдать заповеди. И вот в этом смысл завета, то есть договора Бога с евреями в том плане, что они мечтают о земном счастье, но знают, что для этого нужно выполнять божественные заповеди. У язычника, язычник тоже мечтает о счастье, о земном, семья, благополучие, деньги, богатство, здоровье. Но при этом у него отношение к Богу не как к партнеру, более авторитетному, правила которого и договоренность, которую надо выполнять, а как помощнику и слуге. То есть языческий божок для язычника – это средство для того, чтобы просто получить больше блага и возможности. Понятно. И только в христианстве система целей связана с Творцом и как бы единением с Ним. А православие и католичество, они вернулись, минуя, так сказать, иудейский уровень, обратно к языческому уровню. Поэтому вроде бы православный человек не должен испытывать эмоции уныния и отчаяния, а он их испытывает достаточно сильно. И в результате появляется программа самоуничтожения, которая накапливается не просто в душе одного человека, а в целом обществе. Поэтому погибла Византия православная, поэтому погибла Российская империя, поэтому сейчас православие – тяжелейший кризис. И когда священники чувствуют все программы самоуничтожения, знаешь, что они делают? Они начинают думать о деньгах, о выпивке, о женщинах. То есть начинается разложение. Что мы сейчас и наблюдаем? То же самое было 200 лет назад в России. И привело это к тому, что люди отказались от церкви. И, то есть сначала... Идет кризис, программа самоуничтожения, потом разложение священников, потом общество отказывается от них, а потом общество погибает, потому что вместе с отказом от церкви, оно отказывается от Бога, а такое общество не жизнеспособно. И отказ от Бога к чему приводит? К разрушению нравственных основ. Начинаются аборты, гомосексуализм, распад семей, что и было в России в конце 19-го, в начале 20 века. Россия ведь первая... Но может ли наоборот перевести к тому, что как бы отказ от церкви в той форме, какой она есть сейчас, может быть, как раз поспособствует некому перерождению? Ведь то, что, мне кажется, церковь... Ну, не все, но тоже иногда как бы видишь то, что как пропагандируют и показывают, да, это же тоже как бы неверно. Дело в чем? Дело в том, что проблема тут в том, что церковь приватизировала веру. Сначала церковь приватизировала веру, поэтому любое как бы разговор о Боге, о вере, шел только через церковь. Слишком доходное это было дело, чтобы лишаться его. Поэтому церковь приватизировала веру в Бога. Но потом церковь вошла в кризис, священники перестали, так сказать, воспитывать. Народ оказался беспризорным, и государство рухнуло, Российская империя. Тогда большевики взяли на себя роль нравственного воспитателя. Они приватизировали нравственность, систему целей, смысла жизни. И тоже был вот такой рывок вперед, а потом уже, так сказать, большевики, партийные руководители начали терять смысл, у них пошла программа самоуничтожения, государство рухнуло, народ оказался беспризорным. Вот. А сейчас у нас нет того, кто может взять на себя роль нравственного воспитателя, нет гарантов нравственности. А без гаранта соблюдения закона закон не выполняется. Поэтому сейчас в России идет разложение, причем достаточно сильное. Так вот, поскольку мы привыкли веру соединять с церковью, то отказ от церкви у многих автоматически означает отказ от веры в Бога. А дальше программа самоуничтожения. Поэтому здесь очень важно отделить одно от другого. Но для этого тогда нужно не просто критиковать церковь, а нужно увидеть... то, скажем так, альтернативу предложить. Просто критиковать легко. Вот какой должна быть церковь? Церковь должна быть такой, какой учил Христос. И если мы проанализируем, выяснится, что все главные догматы православия и католичества являются антихристианскими. Они в корне противоречат учению Христа. Это только так, поверхностная трактовка, причем достаточно вольная того, чему учил Христос, отсюда и кризис. Ну хорошо, возвращаемся к отчаянию. Что такое отчаяние? Это абсолютное неприятие краха целей, своих целей, которые не связаны с Богом. Так вот, чем больше отчаяния испытывает человек, тем больше его отказ от веры в Бога. Потому что когда человек теряет как бы какую-то главную цель свою, но он тогда вспоминает о Боге, молится и вдруг понимает, что главная цель-то Бог, и отчаяние резко уменьшается и исчезает. Если у человека отчаяние длится долго, это означает, что он не хочет возвращаться к Богу. Чем сильнее человек цепляется за свою рухнувшую мечту и не принимает ее краха, тем сильнее и глубже отчаяние. Понятно? Да. Так вот, для того, чтобы человек вспоминал о Боге, он должен проходить через чувство отчаяния. Теперь скажи, в каких ситуациях чувство отчаяния максимальное? Может быть, в моментах несправедливости каких-то ситуаций. Ну, если человек так чувствует, что какие-то его главные цели, он к ним там идет, все делает, старается, но понятно. Как бы все рушится. Ну вот могут, просто для каждого это свое, наверное, как бы цель. Так вот, каждый человек, да, каждый человек, соответственно, свое внутреннее состояние определяет систему целей. Если для тебя главное, так сказать, крах – это несправедливость, значит, у тебя поклонение идет духовности. Это называется тема гордыни, приоритет осознания. Значит, у язычника главная цель – тело, наслаждение, удовольствие, дом, деньги. Поэтому, если даже кто-то умрет из близких, он это спокойно перенесет. Но если у него дом рухнет или деньги, которые он накопил, он будет в отчаянии. Логично? Для человека уровня иудея самый большой крах, вот как раз это несправедливость со стороны Бога, с которым завет заключен. Или это, так сказать, крах будущего, крах, скажем так, крах его планов, его ума, ну и так далее. Стабильность и благополучие. Это принцип бедного Иова. Вот. А высший уровень счастья человека, естественно, связан с самыми базовыми структурами, самыми масштабными и базовыми, а это есть душа. Поэтому у любого человека понятие высшего счастья подсознательно всегда сопряжено с человеческой любовью, с семьей, с детьми. Начинается все с человеческой любви. Человек испытывает самые сильные чувства, когда влюбляется в кого-то. Логично? Да. Значит, отчаяние – это крах человеческой любви. Скажем так, максимальное отчаяние. Так вот, каждый человек должен пройти крах человеческой любви и думать о Боге, и сохранять любовь к Богу, и принимать это, и понимать, что это самое лучшее лекарство для его души. И самая большая опасность – это человеческая любовь. Вот почему Христос говорил, главные враги человека – домашние его. А многие решили, что это призыв не иметь семью. Отсюда идея монастырей. При поверхностном изложении так и кажется. Ведь Христос не учил нищете. Он говорил, что богатому труднее в рай попасть. Он говорил об опасности денег, но не призывал к нищете. А люди его призыв поняли как отказ от денег. Поэтому идеал коммунизма появился, общество без денег. Далее, Христос не учил тому, что ум – это плохо. Он говорил, блаженны нищие духом. То есть, он говорил о том, что человек нищий духом может быть счастлив, так же, как нищий деньгами. Но признать, церкви признать, когда она, главное, сделала идею духовности и устремление к духовной жизни, признать, что духовность может быть опасностью такой же, как деньги, было невозможно. Поэтому до сих пор объяснить фразу «блаженные нищие духом» священники не могут. Ступор. И самый высокий уровень, Христос не призывал к отказу от семьи, он говорил, главные враги человека – домашние его. Но этого восприняли так же, как отказ от семьи. Так вот, каждый человек должен пройти в жизни крах материальных, духовных и душевных ценностей. Самое тяжелое – это крах душевных ценностей, крах любви, крах отношений и так далее. И вот здесь многие эту ситуацию не проходят. И причем таких людей все больше. Как ты думаешь, почему? Ну, потому что это как бы сложно, и человек не терпит боли, выбирает, точнее, как бы, чем как бы находиться в болевой ситуации, он выбирает просто от нее отказаться. Христос говорил, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Вот то, что общество утрачивает веру и нравственность, приводит к тому, что начинается грех. То есть люди начинают все чаще совершать действия, направленные против любви, в угоду телу или духу. Когда любовь уменьшается, тогда трудно за нее держаться, и человек цепляется уже не за божественную любовь, а за любовь человеческую, и наслаждение, вожделение и так далее. Поэтому ему все тяжелее принять крах человеческой любви. И отчаяние нарастает. Понятно, да? То есть несоблюдение заповедей, наша грешность, наше отсутствие веры и наша уменьшающаяся религиозность неизбежно ведут к тому, что человек с сильным чувством любви будет испытывать отчаяние непереносимое. Что он будет делать в таком случае? Он будет отказываться от любви еще сильнее? Ну да, усугублять это все. Он будет стараться стать бесчувственным, дискредитировать чувство любви, чтобы не испытать отчаяние. Ну да. Что на Западе сейчас и происходит. Там любовь превратили в секс. Любовью называют секс. Что такое любовь, уже забыли. Они не испытывают отчаяния. Но они превращаются в животных. Содом и Гоморра. Угу. Вот логика западного мира. Ну так возвращаемся все-таки к отчаянию. Так вот, отчаяние – это есть не просто сопротивление божественной воли, неприятие божественной воли. Это есть не просто отстаивание своей главной цели, от которой человек не хочет отказаться, несмотря ни на что. Это и нежелание жить сильнейшее. То есть отчаяние всегда сопряжено с тем, что вот если меня лишили смысла жизни, то жить я не буду. Зачем жить? Да, зачем жить, если не к чему стремиться? Дело в том, что именно цель дает силы и смысл. Цель дает энергию. Что такое энергия? Это разница потенциалов. Когда у человека есть цель далекая, масштабная, у него есть силы, потому что есть разница потенциалов во времени. А когда нет цели, обнуление идет. Это все равно, что два электрода поднести друг к другу, будет короткое замыкание, и энергия остановится. Вот когда человек выполняет свою главную цель, он умирает. Я консультировал людей, говорю, если ваша главная цель жизни исполнилась, вы должны умереть. Если вы поставили целью заработать $1 000 000 и заработали, вы умрете. Так вот, человек умирает, когда он достиг главной цели, или когда он лишен главной цели. Тогда жизнь теряет свой смысл. Поэтому отчаяние – это всегда программа самоуничтожения. И вот человек, у которого крах любви, который испытал отчаяние, он просто уничтожает несколько поколений своих детей. Что такое обостренная чувствительность, повышенная ранимость человека? Это есть повышенная зависимость его от человеческой любви и от других людей. То есть это показатель ослабления веры в Бога. Это означает, что человеческое вышло на первый план. И вот чем сильнее, чем выше ранимость человека, тем выше его агрессивность к другим или к себе. Человек с повышенной ранимостью, он становится либо садистом, то есть он внутреннюю боль хочет развернуть против всех, пытая, мучая и убивая других. Или он начинает тяжело болеть, как бы самоедством заниматься, саморазрушением. То есть повышенная чувствительность при вере, при отсутствии веры в Бога, это либо убийство, либо самоубийство. И, как правило, это бесплодие. Так что повышенная чувствительность – это показатель, не, скажем так, это не благо, это опасность. Потому что при вере в Бога повышенная чувствительность, она не выглядит как повышенная. Еще один показатель ослабления веры в Бога – это повышенная возбудимость. Ну, или, как сейчас говорят у детей, синдром гиперактивности. То есть это то, что называют активностью, это именно возбудимость. А возбудимость это есть как раз... Алло, да-да. Да, вот слышно. Повышенная возбудимость это есть приоритет сознания. Чувства спокойные. А сознание возбуждается при любом стрессе. Поэтому постоянно возбужденное сознание это постоянный стресс. Это также будущее бесплодие и так далее. Так, теперь еще о детях. Вот я сегодня смотрел ролик, где человек рассказывает о том, что у него жена была бесплодная, было заболевание серьезное. Они уехали из города в деревню, можно сказать, на ровном месте взяли какой-то заброшенный дом и пытались там жить. То есть условия для проживания тяжелейшие. На деревне денег не заработаешь. Но они там уже 5 лет живут. Жена выздоровела, родила мальчика. Вопрос. Почему в городе она болела и была бесплодной, а в деревне она сумела родить? Ну, потому что они создали сами как бы такие условия, как унижение там своей гордыни, чувство превосходства, то есть как бы создали то, где... Ну, начнем с того, что... Развиваться, да, другое в них усилилось, то есть это... Гордыня их уменьшилась при таких условиях новых, да, а как бы чувственность, точнее, единение с Богом, чувство любви стали возрастать. Ну, это само собой. А почему уменьшилась гордыня? Ну, потому что у них теперь появились как бы препятствия, они стали там выживать. А в городе семьи. Тоже надо выживать? А? В городе тоже надо выживать. Дело в чем? Дело в том, что в городе, во-первых, энергетика торжества сознания. Да, может быть, еще. А это сказывается. Вот это вот больше сказывается. Чисто мыслеформы, это сказывается весьма реально. Это первое. Второе. В городе человек мало работает физически и движется. А дело в том, что именно физический труд, ходьба и, так сказать, именно вот движение. Оно, поскольку у нас как бы миллионы лет в нашем подсознании, то когда мы начинаем двигаться, и на фоне отсутствия мыслей происходит балансировка, выравнивание человека. Он как бы возвращается к первоистокам, к душе, и сознание отходит на второй план. Поэтому жители деревенские как раз, у них главное что? Работа, чувство, общение, а голова на втором месте. За счет нет этого... спешки. Что? Нет спешки. Нет, да. В городе всегда. Да, то есть ритм города работает на ликвидацию потомства. А жизнь на природе наоборот. Она как бы призывает, скажем так, к многочисленному потомству. Угу. Так вот, чтобы в городе, скажем, преодолеть гордыню, нужно, скажем так, какие-то дни, ну, если выходные, если это можно, не думать ни о работе, ни о чем, больше двигаться, больше общаться, больше быть на природе. И это в какой-то степени будет тормозить гордыню и улучшать состояние и родителей, и детей. По поводу отчаяния. Я помню первый случай, когда я с этим столкнулся. Я смотрел молодую девушку и увидел, что у нее сильнейшие деформации поля. И эти деформации как бы конвертом сворачиваются. И главное место разрушения – это район гинекологии. То есть конверт одним углом четко попадал в это место. Это означало, что энергетика там минимальная, и в дальнейшем может быть либо онкология, либо бесплодие в лучшем случае. Я видел такие конверты у пациентов, у которых был рак. И причина серьезнейших будущих проблем у молодой девушки была связана с поведением матери, с ее чувствами. Я пригласил мать и поговорил с ней, Скажите, что у вас было в период беременности вашей дочерью? Я тогда еще не видел, какие нарушения совершил человек. Я только чувствовал, что идет мощное нарушение, которое может сказаться на здоровье и судьбе ребенка. Вы что-то натворили во время беременности, сказал я, вспоминайте. Женщина махнула рукой, а что вспоминать? Во время беременности муж меня изменил, так и обидел, и это бежало топиться. И меня чудом остановили. Я тогда видел это как обиду. Но дело в том, что часто человек испытывает сильную обиду, одновременно испытывает и уныние, и отчаяние. То есть масштаб обиды может быть намного больше и глубже. И потом человек молится, кается, снимает обиды. А то, что в момент этой обиды он испытал приступ отчаяния, то есть сильнейшего неприятия божественной воли и нежелания жить, человек не понимает и не может преодолеть свою проблему. Я часто видел потом, как приступы отчаяния, с которыми человек не боролся, как они увечат здоровье и судьбу его потомков. Я об этом упоминал в первых книгах, но потом заметил, что для многих мои книги часто выглядят как беллетристика. И не понимают просто, насколько серьезны и важны отдельные замечания и разъяснения. А потом человека, который вроде бы пытался что-то изменить, работать над собой, вдруг начинаются серьезнейшие проблемы у детей, и он не понимает, что случилось. Он просто снял вершки, а корни остались. Если у нас исчезает любовь в момент потери, обиды или краха целей, то это уже программа самоуничтожения. Это желательно понять всем, особенно женщинам. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Чуть меньше месяца назад у моего племянника и крестного сына, которому недавно исполнилось 14 лет, произошел эпилептический припадок. Его поместили в больницу на обследование, где спустя 3 дня случился второй. Врачи диагностировали эпилепсию. Это был шок для всей семьи, ведь в роду такого заболевания не было ни у кого. Немного расскажу о судьбе племянника. Он очень хороший, открытый, искренний мальчик. Учеба ему дается легко, память хорошая, способности. Учится в музыкальной школе, игре на баяне. Но заниматься не любит, как и все нормальные дети. Заботливый. Раньше его часто оставляли присматривать за младшим братиком, пока мама и отчим работали. Его отец умер совсем молодым, был наркоманом и алкоголиком. На момент смерти отца мать племянника, моя сестра, была с ним уже в разводе. Он был очень умным, умел складывать большие числа и имел высокие интеллектуальные способности. Но семья его была неблагополучной и тоже развалилась, когда он был маленький. Насмотревшись на ссоры своих родителей, бывший муж сестры, когда сам стал взрослым, начал бить свою жену, унижать и изменять. Сестре пришлось многое перенести, прежде чем она ушла от него. Впоследствии он спился окончательно, скололся. Однажды он толкнул свою мать, ударил ее в живот. У нее случилось кровоизлияние в животе, и она умерла. Совсем скоро умер и он сам от цирроза. Сейчас сестра живет с другим мужчиной, у них родился второй сын. Но супруг ее имеет большие трудности с устройством на работу. Его никуда не берут. Плохое образование и проблемы с властями. Сестра вынуждена много работать одна, у нее свой бизнес в сфере услуг. Из-за больших долгов и кредитов она отказалась от своей цели открыть собственный салон, хотя способности и перспективы у нее были. Она смирилась с этим и принимает все как есть. Им очень тяжело, денег постоянно не хватает. Мы с родителями помогаем. Мой крестник умеет копить и ценит каждую копейку. Даже уберегает меня от лишних трат во время отдыха. Недавно племянник собрал свои сбережения, которые долго копил. И мы с бабушкой вложились, купили новый компьютер. Он остановил игры, в которых проводит достаточно много времени. А игры эти – стрелялки, где, разбиваясь на команды, борются с террористами, убивают виртуальных персонажей. Он стал профессиональным шутером, как на сленге называют стрелков в этих играх. И недавно его пригласили в киберспортивную команду для выступления на турнирах. Выбирая профессию, он думал стать программистом и параллельно заниматься киберспортом. А еще он любит бассейн, ходит заниматься. Но теперь с его диагнозом врачи его категорически первым делом запретили компьютер и бассейн. Все, что он так любит и к чему стремится. Мы полагаем, что его внутренняя агрессия стала опасной. А также тема благополучной судьбы и будущего, все перекрывается. И теперь нужно будет ему объяснять, учить, как нужно устремляться к Богу, как сохранить любовь в трудных ситуациях. Конечно, этим нужно было давно заниматься, но ведь никто не задумывался, что могут быть такие серьезные последствия. Время от времени я старался рассказывать ему, объяснять правильные реакции на сложные ситуации. Он спрашивал, почему так, ведь в основном люди реагируют остро и резко. А я ему рассказывала, почему и зачем нужно уметь реагировать именно так. Но ему пока трудно понять. Он чаще реагирует эмоциями и анализировать не умеет. А еще недавно, за месяц до приступа, племянник поведал мне, что не верит в Бога. Ведь не увидеть, не доказать ее, научное его существование никто не может. И я ему говорила, Бог – это не дедушка с бородой, сидящий на облаке. Естественно, его никто не может сфотографировать. Бог у каждого свой. Он есть у всех, даже у тебя. Для кого-то это понятие Вселенной, другой ощущает какой-то дух божественный. Кто-то чувствует, что есть некая сила. А в трудную минуту мы обращаемся к нему, ведь человек, по сути, существо социальное. Ему всегда нужен кто-то, с кем он может поговорить. И когда человек один, он говорит сам с собой, а точнее с Богом внутри себя. И еще я говорила, что со временем и опытом он почувствует Бога рядом с собой. И племянник слушал, ему было интересно, и кажется, он это понимал. Вот вкратце вся история. Когда узнали о болезни племянника, я сразу же стала советовать вашу методику сестре и маме крестника, так как всегда незамедлительно анализирую все ситуации, начиная работать. Я предложила пройти все сложные ситуации, конфликты, обиды с принятием и прощением. Но сестра очень резко и критично восприняла мои советы и не приняла это. Она не желает погружаться в прошлое, вспоминать снова, думать о бывшем муже. Считает, что тогда в прошлом вся ситуация прошла, она отмучилась и проблем у нее больше нет. Я стала молиться за близких, что я и мои родные и потомки принимаем судьбу и любовь к Богу для нас высшее счастье. Скоро вот сестра вдруг переменила свое мнение. Она позвонила мне и попросила помочь, дать информацию, ссылкой, где можно читать о ваших исследованиях. Она поняла, что нужно начинать с себя и готова начать изучать и работать над собой. Мой вопрос будет такой. Могу ли я помочь племяннику в выздоровлении его души? Все-таки я его крестная мать. Может, это важно, и значит, я как мать могу поработать и помолиться, если его маме трудно с этим работать. Может ли наша мама и его бабушка тоже работать над собой и тем самым помогать внуку и дочери? И может ли влиять на него дедушка, как работать ему? Как помочь моему крестнику, над какими проблемами нужно работать? И что говорить ему, как его учить, как он сам лично должен работать? Я очень люблю его и хочу помочь. Давайте по порядку. Сначала разберемся с племянником и вашим крестным сыном. Эпилептический припадок у него произошел в 14 лет. тот период, когда начинается половое созревание. Это означает, что у него могут быть проблемы не только с внутренним состоянием, но и с потомками. В роду такого заболевания не было, значит, негативная тенденция просто резко усилилась. Но она была внутри. То, что он открытый, искренний мальчик, что хочет помогать, что учеба дается легко, что память хорошая, способности и то, что учится в музыкальной школе, это все плюсы. Теперь о минусах. То, что отец умер молодым, это большой минус, это неблагополучие. То, что был наркоманом, алкоголиком, еще один большой минус. Кто становится алкоголиком? Обычно алкоголиков при вскрытии обнаруживают разваленную печень и считают, что печень связана с проблемой с печенью, связана с алкоголизмом. Часто бывает наоборот. Проблемы с печенью – это причины с повышенной гордыней, с осуждением людей, с недовольством миром. И когда у человека возникает такая агрессия к миру, то у него начинает страдать и душа, и печень. И тогда он пьет, чтобы заглушить внутреннюю душевную боль. И главная проблема с печенью – это внутреннее состояние характера. А внешнее – это всего-навсего алкоголь, которым он пытается себя сбалансировать. Так что алкоголиком человек становится и наркоманом из-за того, что он выбрал неправильный жизненный путь, что его целью стало вожделение, раба которого он превратился. А полная зависимость от вожделения приходит тогда, когда в душе не остается любви. Человек пытается любовь подменить внешними какими-то удовольствиями. И тогда и получается переедание, еда, секс, алкоголь и так далее. Плюс наркотики. Если у сестры такой муж, значит, внутренний уровень гордыни у нее также повышенный. Супруги, как правило, находят друг друга, они внешне, похожим по образу и подобию. И внешне они могут различаться, но внутри их состояние приблизительно одинаковое. Их возможности, их способности, их внутреннее направление. То, что второй муж у сестры не может устроиться на работу, что у него плохое образование и проблемы с властями, также говорит о том, что он неправильно общается с людьми, что у него неверная система приоритетов и повышенная гордыня. Теперь о племяннике. Он начал играть в виртуальные игры. Сейчас в основном все игры — это убийство себе подобных. Это концентрация на инстинкте самосохранения. Высшее, скажем так, удовлетворение инстинкта самосохранения подсознательно человек получает тогда, когда другой умирает, а он живет. То есть он живет. Выигрыш в деньгах — это активизация инстинкта самосохранения. Достижение какого-то благополучия — инстинкт самосохранения. Победа в игре — достижение своей цели. Это укрепление инстинкта самосохранения. Все игры в основном, которые сейчас есть в продаже, направлены на, в основном, скорость реакции, То есть чисто физическое развитие моторики у ребенка. В какой-то степени логика и анализ. И практически полностью отсутствие того, что мы называем душа. И всех чувств, связанных с душой. Поэтому компьютерные игры дают однобокое развитие, которое, в принципе, можно назвать не развитием, а деградацией. И так они играют, разбиваясь на команды, борьбу с террористами, убивают виртуальных персонажей. Он стал профессиональным, можно сказать, убийцей, как называют стрелков в этих играх. И недавно его даже пригласили в спортивную команду для турниров. Теперь всего диагноза врачи категорически запретили заниматься ему компьютером и ходить в бассейн, который он любит. Вы полагаете, что его внутренняя агрессия стала опасной и повышенной и перекрывается тема благополучной судьбы и будущего. Совершенно правильно. Вы хотите объяснить, научить, как нужно устремляться к Богу. Попробуйте. Но начинать надо с самых простых вещей. Объяснять главную стратегию и заинтересовывать реальными простыми ситуациями. Нужно ему объяснить, что компьютерные игры дают неправильную схему конфликта с окружающим миром. А тот, кто неправильно реагирует, он не может добиться успеха в жизни. В Библии написано: «У злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет». То есть корыстный, жадный, ненавидящий, озлобленный человек не может быть успешным, не может быть долгожителем и не может иметь нормальное потомство. За месяц до приступа ваш племянник признался, что он не верит в Бога, потому что не увидеть, не доказать его существование никто не может. Дело в том, что вера в Бога происходит только на уровне души. Как логически не доказывать, что Бог существует? Человек может только предполагать, что Бог есть. А верить человек душой, потому что вера связана со стремлением, с желанием объединиться, с чувством. А когда душа и чувство парализованы из-за торжества сознания, а инстинкт самосохранения связан с сознанием, тогда вера в Бога уходит, даже как бы человек не хотел верить в Бога. Он может назвать свое себя верующим. Он может считать себя верующим. Он верующим не будет. Если сознание прочно заняло первое место, если справедливость, желание победить важнее любви и милосердия, это уже утрата веры в Бога. По поводу компьютерных игр. Мне далеко за 60. Где-то около года назад я открыл в интернете для себя игру. Там не стреляют, не убивают. Это нарды. Бросаются кости, и люди играют друг с другом и накапливают очки или проигрывают. Я заметил, поскольку я профессионально занимаюсь вопросами самочувствия человека, душевного и физического. Я с удивлением заметил резкое ухудшение состояния после игры в нарды, что меня поразило. Я играю в нарды со своими приятелями, часами иногда. Никаких ухудшений по здоровью и внутреннему состоянию я не ощущал. Стоит мне поиграть в компьютерные игры, начинается ухудшение состояния, вплоть до боли внизу живота. Это свидетельствует о мощной потере энергии. Видя, что это неважно сказывается на моем состоянии, я перестал играть. А потом захотелось опять. И все это было похоже как раз на наркотик, на страсть, на непрерывное увлечение. Я играл опять. Я понял, что желание победить, концентрация на этом желании, она лишает всех сил. Это первое. Второе. По роду своей работы я получил повышенную возможность видеть тонкие планы будущего. И оказалось, когда я играю в компьютерные игры, я пытаюсь предвидеть будущее для того, чтобы правильно сделать ход. А когда предвидишь будущее и хочешь выиграть, тогда пытаешься им управлять. А управление будущим дает огромный уровень гордыни. Чем больше человек боится, переживает за будущее, чем больше он хочет изменить, соответственно, будущее, тем выше его гордыня, потому что будущее – это территория Бога. И тем больше проблем начинает скапливаться в его подсознании. Он незаметно становится верующим, даже не подозревая об этом. Он может ходить в церковь, молиться, бить поклоны, поститься, голодать, и при этом вера в Бога будет утрачиваться. Потому что вера в Бога – это физиологический процесс. Это не просто махнул рукой и сказал, я верю в Бога или нет. Вера в Бога – это умение души чувствовать единение со Всевышним. И через это единение человек получает высшую энергию любви и жизненных сил, без которых не выжить ни ему, ни его потомкам. Ко мне однажды на прием пришла женщина с дочкой. У дочки была эпилепсия. Я посмотрел, по диагностике идет мощная программа самоуничтожения, связанная с отношениями. Значит, если это связано с отношениями, значит, у дочки внутренний уровень ревности огромный, привязанность высокая, а ревность там, где есть концентрация на отношениях, на желаниях, на сексе, на любимом человеке. Я объяснил матери, что нужно поститься, нужно простить всех тех, кто обидел, изменил, предал. Нужно отрешаться от привязанностей, повторяя, что любовь к Богу важнее, чем любовь к человеку, что мы должны любить Бога в каждом человеке. Ну, в общем, все то, что написано в моих книгах, я и предложил сделать. И у дочери прошли эпилептические припадки. Она, по сути дела, выздоровела. И все остальное, прошедшее время, которое, скажем так, я наблюдал девочку, ни одного приступа не было. Вроде бы все просто. Эпилепсия связана с ревностью, сексуальностью, с вожделением. Тот, кто увлекается сексом, алкоголем, не может сдержать свои желания. Тот рано или поздно может получить серьезное заболевание, в частности эпилепсию. Потом я думал, а почему у Достоевского была эпилепсия? У него не было явной, ярко выраженной сексуальности, ревности. Правда, он был игроком. Это страсть, это что-то вроде наркотика. И умер от эмфиземы легких. Я раньше не мог связать эти события, эти две тенденции. Я потом понял, что вожделение, страсть – это результат гордыни. Когда у человека уровень гордыни переходит в смертельный, когда как бы одна противоположность переходит в другую. Гордыня переходит в ревность. Есть гордыня, как утрата единения со Всевышним, а есть гордыня, как поклонение инстинкту самосохранения. Так вот, на уровне тела человека два инстинкта, которые противоположны друг другу и которые на глубинном уровне едины. Инстинкт выживания. Он разделяется на инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения жизни. Они могут конкурировать. Часто человек, чтобы спасти своих детей, жертвует своей жизнью. То есть инстинкт самосохранения отбрасывается в сторону инстинкта продолжения жизни. Но на глубинном уровне это одно и то же. Внешне они различаются, внешне они противоположны, а внутри они едины. Это и закон развития, закон единства и борьбы противоположностей. Теперь переходим к племяннику. Он начал играть в игры, где главное – это концентрация на своих способностях, контроль над ситуацией, возможность переиграть другого и уничтожить его. Мальчик концентрируется на желании победить, на инстинкте самосохранения. Кажется, что здесь плохого? Чтобы выжить, надо уметь защищаться. Почему нельзя научить ребенка драться? Вот шла полемика достаточно давно. Еще в 60-х годах, я помню, была дискуссия, добро должно быть с кулаками или без. Христианство призывало, что добро не должно иметь кулаки, по сути дела. Идея непротивления злу насилием достаточно долго будоражила умы людей. В конце концов, люди перестали ее выполнять, понимая, что без сопротивления не выжить. Но христианство, как его воспринимали и как оно подается в православии, это идея бесконфликтности. Это идея непротивления злу. Поэтому люди пытались выполнить эту заповедь, а потом переходили в естественную противоположность. Ненависть, озлобление и желание уничтожить другого. Так вот, если сейчас понаблюдать за реакцией священников, которых люди спрашивают, как конфликтовать, то тенденции прощения, непротивления, молитвы за тех, кто обижает. Священники говорят об отпоре все чаще, о жесткой реакции на несправедливое поведение другого. Ярким таким примером может служить Иван Охлобыстин, который теоретически не может объяснить, что чистая идея непротивления злу – это паралич инстинкта самосохранения. Но он поведением пытается как-то сбалансировать искаженные религиозные представления о христианстве. Когда священник приходит на телевидение с ножом и говорит о том, что пистолет свой оставил на проходной, то это новый тип священника. Который говорит о том, что нужно жестко наказывать детей, что нужно адекватно реагировать на любую агрессию. Почему такими стали священники? По сути дела, это отрицание главного направления православия. И одновременно священники говорят о вырождении православия. Так желание защищать себя – это вырождение православия или это его развитие? Это отречение от христианства или попытка как-то компенсировать неправильное представление о христианстве? Я уже более 20 лет повторяю, что та модель христианство, которое проповедует православие, католичество, является ложной. В ней нет диалектики. Взяли левое, забыв о правом. Христос не учил непротивлению злу. Христос не учил отказу от защиты. Его фраза «ударили по щеке, поставь другую» обращена к той сфере человека, которая называется душой и которая связана с Богом. Если все от Бога, то реагировать на божественное можно только любовью и абсолютным непротивлением. А связан с Богом высшая часть нашей души. А вторая половинка нашей души, связанная с окружающим миром, должна реагировать, должна защищаться и должна включать инстинкт самосохранения. Так вот, главная ошибка последователей Христа в том, что преодоление зависимости от инстинкта самосохранения они восприняли как ликвидацию инстинкта самосохранения. Отсюда и все проблемы. Христос всего-навсего говорил о том, что деньги являются опасностью для человека, который стремляется к Богу. Он не говорил, что деньги – это зло. Он не говорил, что духовность – это зло. Утверждая блаженные нищие духом. Он не говорил, что семья – это зло. Он только говорил, что главные враги человека – домашние его, потому что для того, чтобы поверить в Бога, нужно преодолеть привязанность даже к семье. Так вот, Христос учил преодоление зависимости от инстинкта самосохранения. Он учил тому, что любовь важнее жизни, и доказал это своим примером. Потому что на самом деле то, что мы называем нашей жизнью, это всего-навсего пребывание в физическом теле. Это крохотная часть той жизни, которую имеет человек. Главная жизнь за пределами тела. И жизнь появилась сначала без физического воплощения, как мировая душа. И душа человека пребывает в тонких планах, периодически воплощаясь на Земле или на других планетах. Поэтому, когда человек концентрируется на любви к Богу, это благотворно сказывается на его развитии и всех его аспектах души. Если же для него инстинкт самосохранения выходит на первое место, то рвется тончайшая ткань, соединяющая все аспекты его бытия, и начинается деградация. В Библии сказано, все, чему поклоняется человек, забыв о Боге, он должен потерять. Человек, который поклоняется жизни, потеряет ее. Человек, который разнузданно себя ведет, переедает, занимается сексом, является рабом своих желаний, долго не проживет. Человек, который стремится к деньгам, поклоняется им, готов убить любого ради власти, денег и благополучия, также долго не проживет. Он проживет дольше, но его потомство не жизнеспособно. Об этом говорят все священные книги. Поэтому концентрация на инстинкте самосохранения – это медленное самоубийство. И этот механизм ваш племянник включил после увлечения компьютерными играми. Так чем же опасны компьютерные игры? Я анализировал причину того, почему у меня ухудшается состояние после игры в компьютер, в компьютерные нарды. И не ухудшается после игры в обычные нарды. И я понял, в чем дело. Когда человек играет с противником в нарды, со своим приятелем, он с ним общается. Он к нему хорошо расположен. Он старается его победить, но при этом он сохраняет чувство тепла к нему. И игра в нарды – это одно из средств их общения. То есть на первом месте стоит общение, а на втором – сама игра. Победа или проигрыш – вторичны, а общение, единение, теплые чувства – первичны. Это закон конфликта. Конфликт развивается по законам развития, единства и борьбы противоположностей. Насколько выше единство, насколько могут быть активна борьба, конкуренция, взаимодействие противоположностей. Чем больше любви, тем больше денег может иметь человек, власти, благополучия и жизни. Когда любви мало, тогда борьба противоположностей превращается в уничтожение. А желание убить другого разворачивается в желание убить себя. И программа самоуничтожения закрывается различными несчастьями и болезнями, в частности эпилепсией. Так вот, когда человек играет в компьютерные игры, компьютерные нарды, у него нет единения с противником. Он с ним не общается. Он его не видит. У него всего-навсего концентрация на инстинкте самосохранения. И это уже опасно. Поскольку у меня все процессы протекают очень быстро, любой негатив усиливается мгновенно в сотни раз. Поэтому даже вроде бы игра в невинные компьютерные нарды, невинная игра, дает очень опасные последствия любому человеку, но люди этого не чувствуют. И это чувствую физически. Всего-навсего идет концентрация не на единении, не на общении, а на удовольствие от желания выиграть. То есть удовольствие от реализации инстинктов важнее, чем удовольствие при общении души. Мы говорим о том, что у человека есть два инстинкта, защищающие его жизнь. Но человек – это не только физическое тело с жизнью. Человек – это в первую очередь душа. Поэтому главный закон и главный инстинкт – это инстинкт единения с Богом. А затем уже этот инстинкт превращается в инстинкт жизни, выживания. И разделяется на два инстинкта. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Так вот, если утрачивается самый главный инстинкт устремления к Богу, идет уже резкая концентрация на вторых инстинктах, а затем их самоликвидация. Тот человек, который постоянно не настраивает душу на любовь, на единение с Богом, на принятие его воли, уже обречен, чувствует это он или нет. Энергия, которую мы постоянно получаем от Всевышнего через душу, начинает уменьшаться. Так вот, невинная игра в компьютерные нарды уже реально является самоубийством. А теперь представьте, насколько сильнее ребенок концентрируется на желании выиграть, когда речь идет хотя бы даже о мифическом компьютерном возможности его убийства. Его концентрация на желании выжить и уничтожить другого увеличивается в десятки и сотни раз. Это первое. Второе. Привычка убивать откладывается в подсознании. Может быть, он не убьет, но его дети легко будут убивать других. Потому что их родитель уже заложил эту программу в их подсознание. Почему в компьютерных играх безобразные лица у противников? Чтобы легче было убивать. И с другой стороны, красотки с напомаженными личиками, с большими грудями, со стройной фигурой, одетые в шипы и доспехи. Чтобы агрессия была привлекательной. американские компьютерные игры и вообще все современные компьютерные игры – это пособие по самоубийству. И то, что врачи запретили ему играть в компьютер, это совершенно верное решение. С бассейном, я думаю, они поспешили. В бассейне запретили плавать только потому, что боятся, что у него будет приступ в воде, он утонет. Приступа в воде у него не будет. Наше подсознание четко знает, когда включать приступ и когда он не нужен. Вода, наоборот, тормозит сознание, активизирует чувства. Вот музыка, вода, природа, физическая работа – все это полезно. Но если он не научится правильно конфликтовать, а компьютерные игры – это способ решения конфликта, если он не научится сначала ощущать добродушие к людям, готовность понять, ощущение единства, готовность пожертвовать, то тогда он болезнь свою не преодолеет. Принцип конфликта простой. Сначала единство, любовь к Богу, потом жертвенность, готовность помочь другому, потом достоинство, защита себя и своих интересов. Если он по характеру мальчик добродушный, то у него есть шанс. И у него поэтому болезнь пришла даже, может быть, пораньше, чем у других. Если бы он был озлобленный и недовольный, у него могло бы не быть эпилепсии. Его душа просто дальше бы продолжала разлагаться, а потом он исчез бы с лица земли под любым поводом. В этом плане болезнь позволила ему остановиться, особенно тогда, когда начинается половое созревание, и его внутреннее состояние сказывается на детях. В письме о проблемах племянника были важные строки. Я решил их привести. Когда узнали о болезни племянника, я сразу же стал советовать вашу методику сестре, маме крестника, так как всегда сама незамедлительно анализируя все ситуации, начиная работать. Я предложила пройти все прошлые сложные ситуации, конфликты и обиды с принятием и прощением. Но сестра очень резко и критично восприняла мои советы, не приняла это. Она не желает погружаться в прошлое, вспоминать снова, думать о бывшем муже. Считая, что тогда в прошлом все ситуации прошла и отмучилась, и больше у нее проблем и обязательств нет. Тогда я стала молиться за близких, чтобы я и мои родные, и потомки принимали судьбу, а любовь к Богу для нас была высшим счастьем. Вскоре сестра вдруг переменила свое мнение. Она позвонила мне и попросила помочь, дать информацию, ссылки, где почитать о ваших исследованиях. Она поняла, что нужно начинать с себя, и готова начать изучать и работать над собой. И дальше она пишет: «Мой вопрос будет такой, могу ли я помочь племяннику в выздоровлении его души? Все-таки я крестная мать». Может ли наша мама, его бабушка, тоже работать над собой и тем самым помогать внуку и дочери? И может ли влиять на него дедушка, как работать ему? Все родственники связаны. Поэтому молитва, в первую очередь, приведение своей души в порядок, помогает незаметно всем. Молитва за другого должна осуществляться тогда, когда человек внутренне отрешен, попостился, поголодал, всех простил, то есть привел душу в надлежащее состояние. Иначе молясь за другого, просто можно взять его проблемы на себя. Когда мы молимся за кого-то, мы должны быть чище, чем он. И менее привязаны, чем он. И больше устремлены к Богу, чем он. Не только родственники связаны воедино. Ученые установили, что у приемных детей появляется болезнь наследственная, так же, как у приемных, какие были у приемных родителей. То есть генотип ребенка меняется в соответствии с генами того, кого он любит, кому привязан, от кого зависит. Мы даже не представляем, насколько наша душа, связанная с полевыми структурами, влияет на наше тело. Поэтому, если правильно приводить душу в порядок, то работать над собой нужно всем. А крестнику лучше не говорить много. Ребенок все понимает образами, сравнениями. Лучше несколько точных фраз, чем пространные многочасовые лекции. И как можно больше примеров. Они впечатляют. Любая теория должна быть связана с практикой. Абстрактные идеи ребенок не помнит и не воспринимает. Нужно показывать на простых, понятных образах, примерах, как проблемы с нашей душой переходят в проблемы по судьбе и здоровью. Я недавно вскользь взглянул на девочку молодой семьи. Внешне вполне сбалансированный, добродушный, активный ребенок. Но подсознательная агрессия у нее к мужчинам в 4 раза выше критической. Что это означает? Это означает, что родителей, ну раз девочка, то в первую очередь женская линия, она унаследовала несколько искаженную систему ценностей. Энергия понятия векторная. Энергия существует тогда, когда есть причина и следствие. Энергия существует тогда, когда есть цель. Уберите у человека все цели, энергия его исчезнет. Энергия – это результат взаимодействия противоположностей. То, что мы называем системой ценностей и смыслом жизни, определяет количество и качество нашей жизненной энергии. Если цель человека реализовать свои желания, если смысл жизни в том, чтобы поесть, попить, позаниматься сексом, то этот человек достаточно быстро будет деградировать при любом уровне цивилизации. Материальные аспекты бытия могут задержать деградацию, но они ее не остановят. Если цель человека духовная, если он думает о будущем, если он понимает, что нужно развиваться, развивать свои способности, нужно получать образование, нужно воспитывать детей, нужно накапливать деньги для того, чтобы обеспечить это будущее, то его цели намного масштабнее, и его внутренняя сила будет больше. Сила духа всегда побеждала силу тела, и таких примеров не счесть. Если человек понимает, что власть, деньги, благополучие и способности – это важная составляющая человеческого счастья, но не главное, а гораздо более важной является семья, друзья, человеческие отношения, то масштаб возможностей человека значительно увеличивается. Тот, для кого главное – это деньги, еда и удовольствие, всегда проиграет в жизненном соревновании тому, для кого важнее ум, сила духа, власть. Обеспечение будущего. Но любой сильный волевой человек, если у него проблемы с характером, с душой, с верой, проиграет человеку нравственному, добродушному, бескорыстному. В Библии четко сказано: у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. То есть ценнейшая информация о том, что человек с поврежденной душой не жизнеспособен при любой власти, при любых деньгах, при любой физической силе и здоровье. Добродушный человек выживает, а злой человек болеет и умирает. Недавно я общался со своей приятельницей. Ей 67 лет. Она была на встрече с одноклассниками. И поделилась со мной любопытными наблюдениями. Ты знаешь, говорила она, на встречу пришли не все, половина уже умерла. Что интересно, все те, кто относился к жизни с насмешкой к людям, и к жизни, с недовольством, с раздражением. Те, кто высокомерно относились к своим одноклассником. И часто цинично шутили: все эти люди уже в могиле. Выжили только добродушные, искренние. То есть те, у которых был хороший характер. Мне вспомнилась заметка об исследованиях американских ученых, которые наблюдали группу людей на протяжении нескольких десятков лет. Так вот, выжили, стали долгожителями, в принципе, те, у кого был добродушный характер. Ни деньги, ни ум, ни сила. Ни положение в обществе не являлись главным фактором здоровья и долголетия. Качественное общение, коммуникабельность, добродушие, умение понять другого, ощутить единство с ним. Это, оказывается, было главным условием здоровья и долгожительства. Но чтобы почувствовать другого, чтобы общаться, не презирая, не раздражаясь, не осуждая, нужно ощущать единство не только с другим человеком, но и со всем миром. Это единство не идет из головы. Сознание разделяет, сознание анализирует. Поэтому, когда у человека сознание выходит на первый план, любовь незаметно уходит, и чувство единства тоже. Именно сознание, которое связано с телом, инстинктом самосохранения, агрессивно по своей сути. Оно должно защищать жизнь. А душа вечна, тело распадается, несмотря на инстинкт самосохранения. А душа живет вечно, потому что она по сути божественна. И когда мы живем чувствами, не зря в Библии сказано: блаженны нищие духом. Когда для нас чувство любви – главный проводник и руководитель, тогда мы ориентируемся правильно в окружающем мире, потому что только душа связана с Богом, а сознание связано с телом, и какими бы умными ни были и талантливыми, мы никогда не познаем мира, не почувствуем то, что происходит вокруг нас, и не сможем приспособиться к миру, если сознание выйдет на первый план. Более того, мы будем все более агрессивны к миру, отчаянно защищая свою жизнь, свое человеческое «я», которое неизбежно будет потеряно и разрушено. Все, что родилось, должно умереть, сказано в Бхагавад-гите. И только то, что не рождалось, будет продолжать существовать дальше. Вечен Всевышний, вечна душа, исходящая из Него. Ведь именно душу по Библии Бог вдохнул человека. Ни ум, ни мысли, ни сознание, а именно душу. Я вспоминаю молодую семью и в мыслях возвращаюсь к девочке, у которой всего-навсего подсознательная агрессия к мужчинам повышена. Как это проявлялось в детстве? Как это сказывается на здоровье? Пока незначительно. Была всего-навсего аллергия. Аллергия – это неприятие чего-то. Аллергия проявляется к тому, чего мы боимся и что мы ненавидим. В страхе всегда есть ненависть и желание уничтожить то, что мы боимся. Поэтому аллергия – это результат внутренней агрессии. И то, что сейчас все дети аллергичны, по привычке списывают на экологию, на питание, не понимая, что причина находится в первую очередь внутри человека, в его внутреннем состоянии. У людей растет подсознательная агрессия. А это всегда завершается разворотом этой агрессии против себя. И тогда появляется аутоиммунное заболевание. Когда у человека в подсознании включается программа самоуничтожения, то иммунные клетки начинают убивать свой собственный организм, потому что они четко следуют той программе, которую организм выдает. На что бывает аллергия? В первую очередь на то, что связано с жизнью и ее продолжением. Это означает, что агрессия к жизни – одна из главных причин болезни. Аллергия – это на сегодняшний день, пожалуй, самая распространенная болезнь на Земле. Агрессия к жизни – это и есть результат страсти, есть результат человеческой любви, которая забыла о Боге. Когда мы поклоняемся любимому человеку, то мы переносим его наше отношение к Богу. Любимый человек должен быть вечен. Его поведение должно быть неизменным. Он не может предать, умереть, обмануть. Потому что то, что мы любим, должно быть вечно. Если он отворачивается от нас, если он думает о ком-то другом, инстинкт самосохранения включает механизм уничтожения. Поэтому человеческая любовь, превращенная в страсть, рано или поздно всегда начнет убивать объект нашей страсти. Или мы начнем убивать себя. Рано или поздно это произойдет. Поэтому любая цивилизация, забывшая о Боге, начинала утрачивать человеческую любовь, а вместе с ней и таланты, и способности, и развитие. И начиналась деградация. И, как ни странно, уменьшение любви работало на спасение. Это был защитный механизм. Потому что любовь – это очень дорогая штука, когда нет веры в Бога. Она дорого обходится человеку. Чем больше интенсивность чувств, чем больше размах таланта, чем гениальнее человек, тем быстрее он погибнет. Поэтому оскудение чувств, сразу вспоминается Библия, где Христос говорит, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Поэтому человек начинает убегать от любви. Он боится любви, понимая, что любовь становится для него источником несчастья. Душа охладевает, и начинается неизбежный процесс деградации. Любовь – это роскошь для человека, который перестал верить в Бога. И не только любовь, но и связано с ней сострадание, нравственность, единение, благородство. Я мыслями возвращаюсь к маленькой девочке. И так у нее высокая подсознательная агрессия. Это означает, что она внутренне очень привязчивая, что ее внутренняя ревность и гордыня выше нормы. Когда мы себя поднимаем над всеми, это гордыня. Когда мы кого-то поднимаем над всеми, это ревность. То есть и то, и другое есть результат утраты единства с Богом. Итак, девочка внутренне будет поклоняться любимому человеку, а затем когда он совершит любую, даже маленькую ошибку, будет включать механизм его уничтожения. И отношение к любимому человеку, она, как и все дети, переносит на весь мир. К чему это может привести? К тому, что в пограничные что в периоды изменения, в периоды прикосновения к новому, к будущему, она на это будущее будет реагировать так же, как на любимого человека. Если это будущее будет соответствовать ее представлениям, все будет нормально. Но малейшее несоответствие, а именно несоответствие будущего с нашими желаниями рождает энергию, творчество, активность. Так вот, несоответствие будущего желаниям и идеалам будет рождать агрессию. Но агрессия к будущему гораздо быстрее превратится в программу самоуничтожения, чем агрессия к человеку. Когда ребенок соприкасается с будущим? При рождении. Значит, у нее могли быть проблемы во время беременности, когда она формировалась на физическом уровне, и после рождения. У матери могли быть проблемы с ее появлением на свет. Сейчас каждая третья пара бесплодна, раньше была каждая пятая. Душа, забывшая о Боге, неизбежно становится агрессивной. Итак, при рождении у девочки могли быть проблемы. Следующий этап – это 3-5 лет, когда человек входит, сформировавшись как личность, в реальную жизнь. Что может быть в это время? Естественно, проблемы со здоровьем у ребенка. Если внутренняя агрессивность поддерживается внешним воспитанием неправильным, если ребенка не водят в храм, не объясняют элементарные законы бытия о том, что есть Бог и его нужно любить, то тогда внутренняя агрессивность и программа самоуничтожения активно начнут разрушать будущее и здоровье настоящее. Плюс в это время могут быть проблемы у родителей, как авторов этого направления. У родителей может появиться непонятная агрессивность, которую они будут оправдывать любыми внешними факторами. Или депрессивность, уныние, которое не будет иметь определенных причин, но которое, если будет поддержано и обосновано, усилит свою разрушительную мощь. То есть у всех родственников девочки в этот период могут быть проблемы и по судьбе, и по здоровью. Следующий этап около 7 лет. А затем самый главный этап – половое созревание. Формирование на тонком плане энергетических пакетов, необходимых для появления на свет потомков. И вот здесь, если она выдаст агрессию к будущему мужу, к детям, если вспыхнет агрессия и программа самоуничтожения, здесь на семью и на всех родственников может посыпаться череда болезней и несчастий, которые могут просто как из рога изобилия появляться. Если ребенок гармоничный и должен жить, то тогда в основном за его неправильное внутреннее направление будут отвечать родители, деды и бабки. Могут появиться неизлечимые заболевания, несчастья, разводы. Причем человек, не понимая того, будет сам искать себе проблемы. Создавать неосознанно проблемы по физическому здоровью, поступками разваливать судьбу. Вдруг ему захочется развестись, появятся совершенно непонятные претензии к близким. А на самом деле это будет реализация программы самоуничтожения, которая вспыхнула у ребенка. Теперь конкретно по тому, как родители могут улучшить ситуацию, уменьшить возможные проблемы. Что влияет на ребенка сильнее всего? Долгие, острые эмоциональные переживания. Если родители в детском периоде обижались на своих родителей, если в семье между родителями были ссоры или разводы, то, как правило, для ребенка это внутренняя катастрофа, разрушение мира, разрушение противоположностей и их единства. Поэтому любой ребенок невероятно тяжело переживает ссоры между родителями, которые ведут не к миру, не к преодолению проблем, а к осуждению, обидам и разрыву единства. любая такая ситуация для ребенка сопряжена с чувством отчаяния. Потому что ребенок еще не научился верить в Бога. А подсознательная вера в Бога, которая передается по наследству, сейчас слабеет. И ребенок испытывает отчаяние. Отчаяние – это страшная вещь, одна из самых опасных эмоций. Потому что на самом деле отчаяние – это есть абсолютное неприятие того, что происходит, и очень быстро превращается в программу самоликвидации. Поэтому каждому человеку, который испытал сильные обиды на родителей или уныние, необходимо через покаяние пройти эти моменты, снимая, прося прощения за неприятие Божественной воли, за неумение сохранить любовь, за нежелание жить. То есть нужно пройти все болевые ситуации по унижению души, по краху идеалов, по разрушению отношений, сохраняя любовь к Богу. Если это будет сделано многократно, то тогда стресс будет укреплять любовь и душу ребенка, а не разрушать. Период полового созревания. Очень опасные обиды на противоположный пол. Потому что любая сильная обида, внутреннее недовольство, это, по сути дела, уничтожение того, на кого мы обижаемся. И это передается подсознанию будущих детей. Все это кодируется на полевом уровне и передается как восприятие мира. Для язычника обидчик – это враг, которого нужно уничтожить. Это первая, самая примитивная ступень. Более высокая – это понимание того, что с обидчиком нужно сотрудничать, наказывать его или воспитывать. Еще более высокий уровень – третий, христианский, это понимание того, что ты сам тоже виноват, что нужно воспитывать себя в первую очередь, а потом обидчика, и нужно с ним сотрудничать и помогать ему в изменении. То есть в этом случае агрессия идет вся на созидание, а не на уничтожение других или себя. Поэтому пройти период полового созревания – через покаяние снять малейшие признаки агрессии, понимая, что мы должны не отказаться от обиды, а трансформировать энергию обиды в любовь, развитие, собственно, изменения. Дальше первая любовь. Если были обиды, уныние, отчаяние, при унижении первой любви, это все так же сказывается на детях. Нужно десятки раз пройти эти ситуации, благодаря Богу, за то, что через унижение души, через проблемы очищалась любовь божественная, преодолевались привязанности. И через покаяние просить прощения за неприятие очищения души. То есть нужно всем положительные и отрицательные моменты в жизни пройти с точки зрения божественной логики, на время отбросив человеческую. Нужно внимательно, многократно пройти все ситуации перед зачатием во время беременности ребенка. Там тоже даются испытания, искушения. И пройти их как бы заново правильно. Если это делается многократно, с пониманием важности этого процесса, с готовностью, желанием измениться, в соответственном состоянии отрешенности, то подсознании ребенка происходит изменение. Его внутренняя ориентация, система приоритетов начинает плавно меняться. И тогда уже не будет потери энергии, не нужны несчастья и болезни для спасения души. А если сейчас, скажем, период, когда у ребенка начинается сложный период, у родителей возникает уныние, растет обидчивость, то нужно не находить оправдания для этих чувств, эмоций, а нужно преодолевать их, не подавлять, а отстраняться от них, отрешаться, молиться, проживать заново жизнь, молиться, чтобы дети и внуки понимали и чувствовали, что любовь к Богу – это есть смысл жизни, высшее счастье. И что уподобление Богу – это развитие. И что умение прощать, любить, чтобы оно было дано детям. Родителям нужно научиться жить в божественной логике, в единобожии. То есть научиться мыслить диалектически. Когда мы что-то получаем, мы радуемся, но при этом мы должны немного опасаться и грустить того, что при получении человеческих благ наша привязанность может увеличиться. Когда мы теряем и огорчаемся, но при этом должны немного радоваться, понимая, что это помощь душе, и душа очищается. И когда мы научимся видеть в любви высшее единство, жертвенность и одновременно собственное личное счастье, когда мы научимся через любовь соединять противоположности, тогда и здоровье будет выравниваться. И не только здоровье, но и судьба, и благоденствие нас и наших потомков. Современная наука материалистична, и поэтому она ориентируется из формальных, поверхностных, материальных аспектов бытия. На эти аспекты она ориентируется, и из-за этого восприятия сложно увидеть связь между различными событиями, ситуациями, болезнями. Специализация, с одной стороны, дает плюсы. На болезни около 70 тысяч. Если появится 70 тысяч специалистов, то эффективность будет минимальна. На самом деле, проблемы имеют общий корень. И самые различные заболевания, если уйти от поверхностного материального уровня, имеют общую причину. Сейчас ученые встали перед серьезной проблемой — исчезновение мужчин с лица земли. Каким образом эта проблема связана со здоровьем и судьбой детей? Очень просто. Если не будет мужчин, то не будет и детей. Тем более, что мужская сперма не может быть синтезирована. Сегодня утром я включил телевизор и услышал очередную статистику. За последние 60 лет мужчины утратили 40% своей спермы. Если так пойдет дальше, то через 20 лет все мужчины будут бесплодными. Надо отдать должное психологам и врачам. Они начали нащупывать реальные причины мужского бесплодия. Одно из них – это постоянная демонстрация сексуальных достоинств у молодых женщин. Идет гормональное перевозбуждение, после которого слабеет потенция, и мужчина становится бесплодным. Вторым фактором называют адреналин. Замечено, что у мужчин, которые увлекаются опасными видами спорта, понижены сперматозоиды. Ученые делают простой вывод. Статистика, если таких людей много, значит, во всем виноваты экстремальные виды спорта. Мои исследования дают несколько другую картину. Дело в том, что экстремальными видами спорта увлекаются те люди, у которых сильная программа самоуничтожения. То есть, когда поклонение жизни превышает определенный уровень, идет включение программы разрушения жизни. И тогда человек, подвергая свою жизнь опасности, уменьшает поклонение жизни и снижает, как ни странно, программу самоуничтожения. То есть одна из эффективных моделей, один из эффективных методов преодоления программы самоуничтожения – это смертельный риск, лишение, несчастье, трудности. Для психологии такая постановка вопроса пока еще является парадоксальной и неприемлемой. Но на самом деле программа самоуничтожения есть результат зависимости и привязанности к жизни, поэтому и голодание, и опасности, и трудности уменьшают программу самоуничтожения и делают мужчину мужчиной. У него после этого повышается энергетика и повышаются его сексуальные возможности. Поэтому комфорт, стабильность, благополучие, отсутствие риска, отсутствие боли и испытаний – это прямой путь, как ни странно, к бесплодию мужчин. И в принципе об этом тоже начала говорить современная наука. Но чисто ориентируясь чисто на фактический материал. Чем выше комфорт и благополучие женщины, тем сложнее ей родить. Об этом уже говорят по телевизору. Так вот, когда мы говорим о здоровье и судьбе детей, мы думаем о детских врачах, о том, как правильно воспитывать ребенка. И забываем о том, что все начинается с родителей. Для того, чтобы ребенка был здоровый организм, благополучная судьба, его родители должны быть в соответственном состоянии, поскольку есть генотип не только физический, но и эмоциональный, полевой. То есть, говоря простым языком, передается не только ребенку физическое здоровье, но характер и судьба. Приведу пример. молодая пара, которых все больше. Диагноз бесплодия. Лечились, проходили различные процедуры, результата не было. В конце концов, обратились к андрологу, специалисту, который посоветовал им провести гормональную терапию. И произошло чудо. Был зачат ребенок. Беременность проходила нормально. Родилась девочка. С первых же дней ее жизни отец привязался и был счастлив от того, что у него родился ребенок. Мать тоже была счастлива. В день выписки, когда отец пришел за ребенком, медсестра покормила ребенка, отвлеклась, ребенок срыгнул и задохнулся. Несчастье родителей, горе родителей трудно описать. Они больше решили не проводить такого лечения и перестали говорить о возможности появления детей. Когда начали упрекать медсестру, она сказала: «Ну что, убейте меня, что я могу поделать?» Так получилось. Так вот, с точки зрения науки, медсестра виновата, и родители должны добиваться ее наказания. А с точки зрения науки нематериалистической, а науки, которая включает душевные аспекты и духовные, науки, которая видит связь между явлениями, с точки зрения таких исследований, ребенок был обречен, и медсестра – это всего-навсего инструмент в руках судьбы. Если у ребенка нет будущего, то каким образом он погибнет, это уже не важно. Что-то должно произойти. Если ничего не произойдет, то будет просто падение иммунитета без видимых причин, а затем смерть. Почему у ребенка нет будущего? Потому что будущее связано с тонкими энергиями. Если их нет у родителей, то их не будет и у ребенка. Падение уровня сперматозоидов у мужчин связано с понижением энергетики. Но пока еще медицина не оперирует понятием тонкая жизненная энергия. Это понятие есть в Японии, Китае, в Индии, ци, чи или прана, от которой зависит функционирование организма и его жизнь, по сути дела. Об этом современная медицина пока еще не хочет думать. А именно эта жизненная энергия, энергия души, если так можно сказать, она определяет не только здоровье и судьбу, но и возможность появления потомства и его здоровье и судьбу. Почему мужчины, можно сказать, стали наполовину импотентами за последние 60 лет? А вот здесь как раз можно говорить о материальных причинах. Это сексуальная революция, которая началась 70 лет назад, которая сделала женщину сексуальным объектом и культом поклонения. Эротичность, сексуальность, которые раньше сдерживались, вышли на свободу и стали бесконтрольными. Это фактор физический. Можно ограничить. Откровенно сексуальную подачу у женщин. И ситуация несколько выровняется, но не будет решена. Потому что если смотреть с точки зрения более тонких планов, более тонких связей, сексуальная революция – это тоже не причина, это следствие психологического состояния людей. Поклонение материальному, поклонение желаниям, инстинктам возникает тогда, когда человек впадает в более тонкую и более опасную зависимость от тонких высших духовных планов. Поклонение тонким планам, связанным с будущим. Приводит к потере будущего. И тогда человек, понимая, что у него нет будущего, переключается на настоящее, на материальное, поклонение материальным аспектам, на секс, на еду, на удовлетворение своих потребностей. И какое-то время его привязанность к тонким планам уменьшается, и он в балансе. А потом резко усиливается зависимость от внешнего физического плана. И это уже полная деградация. Признаками такой деградации является падение сексуальных возможностей у мужчин, гомосексуализм, распад семей, бесплодие и разложение нравственности. Если нравственность на первом месте, а деньги и материальные, поклонение материальному счастью на втором, то идет ограничение в деньгах и в инстинктах. Если деньги и инстинкты выходят на первый план, то идет уничтожение нравственности и души, что мы и наблюдаем сейчас. Я думаю, успеет ли наука понять, что чисто физические причины бесплодия и вымирания мужчин, по сути дела, это следствие духовных причин. А духовные причины – это следствие того, что душа забыла о Боге и утратила веру. Когда из души уходит любовь, то повышенная чувствительность, душа-то связана с чувствами, повышенная чувствительность становится невероятным, источником невероятных страданий и мучений. Божественная любовь позволяет принять крах человеческой любви, боль души и преодолеть эти испытания. Потому что боль, мука, страдания – это есть разрушение и потеря. Поскольку божественное вечно, то любовь к Богу позволяет в любых потерях, страданиях, разрушениях сохранить островок стабильности, куда, можно сказать, прячется душа, и выжить при этом. Если любви к Богу нет, то боль души становится непереносимой. Человеческая любовь становится источником невероятной боли, страданий и мучений. И тогда, чтобы выжить, человек должен притуплять свои чувства и переходить на более низкий этап. С душевного уровня на духовный. Но поклонение духовному уровню – это и есть его потеря. А потеря духовного уровня – это потеря будущего. Значит, и в этом случае человек обречен на исчезновение. И в том случае, если он от духовной культуры откажется, перейдет к материальной. Эти три ступени ухода от Бога, завершающие материалистической ступени, выглядят как ситуация с Содомом и Гоморрой. И на этом уровне уже сложно что-то сделать. Но ученые по-прежнему пытаются найти материальные причины наших проблем, забывая о том, что главные причины скорого исчезновения мужчин с Земли, после которого говорить о здоровье и судьбе детей бессмысленно, находятся в сфере нашей души и связаны с такими понятиями, как вера, нравственность и любовь к Богу. Начинать нужно с главного, с этого. Христос говорил, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Так вот, когда любовь охладевает в душе, и связь с Богом уменьшается, тогда рассчитывать на счастье души, духа и тела бесперспективно. Этого счастья не будет. Это счастье будет приносить такие боли и страдания, которые непереносимы. И человек сначала откажется от души, огрубляя, примитизируя свои чувства. Что, кстати, происходит все чаще. Пошлость, цинизм – это есть огрубление души. Потом уходит от уровня духа, культуры, образования, достойное поведение. Последним оплотом является тело, где человек, уже не думая ни о чем, поклоняется своим инстинктам, желаниям, становится потребителем, превращается в животное. Ну а дальше уже нет ни энергии, ни будущего, ни здоровья. Удивительно, но всего 10-15 лет отделяет нас от красной черты, за которой цивилизация начнет свой необратимый ход к пропасти. Но для того, чтобы вернуться к спасению и оживить душу, нужно преодолеть религиозные заблуждения, поскольку понятия любовь, вера, нравственность у нас неразрывно связаны с религиозными понятиями. Создать новые понятия, новые образы чрезвычайно трудно, и на это часто уходят сотни лет, а иногда и тысячи. Формирование нового образа, новой модели мира – это чрезвычайно затратная процедура. Люди привыкли пользоваться привычными религиозными образами. Но если религия не дает реальной картины мира, если в ней есть заблуждение в этой картине мира, то люди часто просто не могут вернуться к Богу, как бы они этого не хотели. Эта ситуация уже была 2000 лет назад. Тогда Христос говорил, священники сами к Богу не идут и других не пускают. Удивительно, но то же самое произошло с последователями Христа. И нынешняя церковь, православная, католическая, протестантская и так далее, приватизировав веру в Бога, сами эту веру утратили. И, по сути дела, закрыли возможность другим людям вернуться к Богу. Остался только один источник. Это Библия и христианство, которого до сих пор не поняли. Поймут ли люди, в чем смысл учения Христа? Успеют или нет? Надеюсь, что успеют. И тогда, наверное, можно будет говорить о здоровье и судьбе детей, которые смогут появиться на свет.